Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие друзья! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». С радостью приветствую всех слушателей программы «Зеркало». С вами ее автор и ведущая Елена Ромская. Мы продолжаем наши беседы «Познание человеком самого себя». Тема сегодняшнего выпуска – «Разговор по душам». «Освободи свою божественную душу». Тема важна для понимания особенностей происходящего сегодня с человеком изменения. И тема, конечно же, как вы видите, по названию интересна, и мы ждем ваши вопросы к ней, на которые мы с радостью ответим. Ваши вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Рада вам представить участников нашей сегодняшней беседы, нашего разговора по душам. Это Алексей Орлов, главный редактор и ведущий Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Здравия тебе, Елена. Здравствуйте все, кто нас видит и слышит. Всем рад. И также я представляю нашего частого гостя Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. Здравия тебе, Олег, рада тебя видеть в эфире вновь. Взаимно, Лена. Здравствуй, Лена, Алексей и все наши слушатели. Ну, для начала немного поэзии. Эпиграфом для сегодняшней нашей программы мы выбрали отрывок из стихотворения Юрия Левантовского «Диалог у новогодней елки», где, в общем-то, можно и поразмышлять, и где очень хорошо читается между строк вот такие наши думы о сегодняшнем времени. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. И что же из этого следует? Следует жить. Вот, я не буду все читать, но вот самое главное, что следует жить. И, как говорится, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Да? И вот сегодня мы поговорим о важности дальнейшего пробуждения человечества, о целях и влиянии друг на друга различных коллективных сознаний, о пробуждении и освобождении своей божественной души. Ну и также такая интересная тема о двоедушии и значении избавления от низковибрационного соседства в телах человека. И сегодня мы все знаем, что пришло время очищения вот человеческого сознания от всего чужеродного, от всего низковибрационного, от всего вот того низкого и внебожественного, что накопилось в коллективном человеческом сознании. И вот если говорить о нашей стране, то можно сказать, что настало время пробуждения русского духа. И это стало уже насущной необходимостью. И вот почему это так? Что происходит на свете, Алексей? Тебе вопрос. Так, прям сразу вопрос, что происходит на свете. Жизнь происходит на свете, причем во всех этих уровнях, которые видимы и невидимы, которые рядом с Землей и в параллельных мирах, и в других системах, других звездных, имеется в виду системах, других галактиках, других вселенных и так далее. Все движется, все живет. Когда-то что-то рождается, где-то что-то развивается, когда-то переходит в новую стадию своей жизни. Это все называется жизнь. А вот если есть какой-то более уточняющий вопрос, конкретный, то тогда давай на более конкретный вопрос будем уже отвечать. Ну, более конкретный вопрос, смотри, вот и тебе, и Олегу могу задать, что можно ли рассматривать вот ту ситуацию, которая сегодня происходит в мире, но мы ее не будем описывать, все прекрасно это знают, уже не раз об этом говорили. Можно ли вот ее рассматривать как выход человечества из трехмерной матрицы и его возвращение домой, то есть в родные энергии света и любви? Вот такой вопрос. Очень хороший вопрос, который постоянно задают люди. Я очень далек от эзотерических различных представлений, хотя эзотерику мне приходилось изучать и очень плотно, глубоко. Но я считаю, что погружение в эзотерические миры, они нужны как некий инструмент в определенное время. Это, например, как ложка к обеду. Но не каждый же день, вернее, не каждую минуту своей жизни ты ешь. Поэтому ложка должна быть в твоей жизни. Ты должен уметь ей пользоваться, как и тарелкой. Но при этом использовать нужно в нужное время. А не так, что ты все время ложкой размахиваешь, а потом, когда нужно суп похлебать, у тебя вдруг ложки не оказывается. Вот, поэтому я воспринимаю эзотерическое учение как дополнение к пониманию мира. Но мы находимся в том мире, для которого рождены. А если мы рождены в физических своих телах, и эти физические тела здесь проявлены, учитывая то, что, конечно же, это все большая матрица, это все большая игра, об этом в своих семинарах я много что рассказывал и показывал, для чего это все делалось и так далее, но это отдельный разговор, то в этом случае тогда надо понимать, если мы рождены вот в этих телах, значит, эти тела мы должны полностью изведать, применить в этой жизни и в конечном итоге выйти из них по тому ходу бытия и событий, которые предусмотрены. А если мы все время мечтаем о каких-то таких вещах, там, давайте в третье, в четвертое, в пятое, десятое, сотое измерение, мы, на мой взгляд, отрываемся от жизни, а в это время те, которые являются нашими экзаменаторами, нашими, кто-то их называет, недругами, они живут обычной жизнью. И они все время колотушками нас загоняют в нормальное состояние, приводят в самочувствие и забирают то, что, о чем мы отказываемся. Ведь есть такое правило, что тебе не, ну, по кону Вселенского пути говорят, что тебе не нужно, что ты не используешь, то у тебя и забирают. Поэтому если ты отвлекаешься от реальной жизни, то в этой реальной жизни забирают у тебя что-то реально. И в конечном итоге ты вдруг говоришь, что-то мне плохо становится, как-то грабят нас, как-то раздевают, какие-то правители не те, какая-то политика не та, религии не те, что угодно не то. Вопрос, а где ты был? А, ну я в высшем думал. Так вот, на мой взгляд, человек – это комплексное такое соединение, где нужно и эзотерика, где нужно и ведание своего тела, и ведание этого мира в комплексе цельно, а не сидеть только либо в материальном, либо только в духовном, душевном, там еще в каком-то. Вот поэтому отдельные разговоры про то, давайте мы перейдем в четвертое измерение, спрашиваю, а четвертое измерение – это что? Или в пятое, я говорю, а это как? Ваши тела готовы к нему перейти? Ну, в общем, здесь много вопросов возникает, поэтому, когда мы начинаем смотреть так вот более, скажем, не то что приземленно, а цельно, мы понимаем, что мир не такой плохой, чтобы из него пытаться выскочить. Многие придумки человека связаны не с тем, что мы должны куда-то перескочить, а с тем, что мы не поняли этот мир, мы посчитали его плохим, и мы ищем лазейку, выскочку это в более светлые миры. Хотя у нас есть очень хороший, естественный путь прохождения нашего мира, который прекрасно опробован многие миллиарды лет, и по которым наши предки прошли, и мы многие прошли уже по нему, и в других измерениях, в других мирах, на других землях и так далее. Поэтому я предлагаю жить по-взрослому и проходить ту эволюцию для каждого человека, которая предусмотрена свыше и которую мы сами когда-то начали, в которой мы поучаствовали, подписались по то, что мы в нее входим, и не пытаться ускорять время только потому, что нас укусил комар, и он нам очень сильно не нравится, и поэтому мы хотим выскочить в другое измерение. Понятна твоя позиция, да, я разделяю тебя, что действительно из реальности не нужно выходить, никто и не предлагает из нас выходить, отрываться, точнее, от реальности и исполнять свое предназначение вот здесь и сейчас, в настоящее время, но тем не менее мир меняется, и это видно на глазах. Вот, и я так думаю, что все-таки какое-то идет освобождение человека от такого некого, ну, может быть, можно сказать, так сказать, даже рабство, в которое он себя загнал в последнее время. Вот, и мне кажется, все-таки вот даже можно сказать, что происходит какая-то революция глобального всемирного масштаба. Она происходит в головах человечества. Вот, это не смена какого-то там общественного строя. Олег, вот что ты думаешь по этому вопросу? Пожалуйста, тебе слово. Да, благодарю за вопрос. Ну, тут на самом деле действительно мне понравилось, как-то Алексей поймал мои мысли, какую-то мою волну. что многие взрослые люди начинают играть в какие-то игры, но тут дело даже не в этом. Вот само слово «ответственность», оно переводится как «ответ». То есть наши предки, они не верили банально в чайник, там, выдув, там, в виман или еще что-то, они не ведали. Они, точнее, они ведали, недоподлинно знали это, да? Они знали технологии, они знали, как достигать те или иные задачи, там, условно говоря, цели при помощи конкретных знаний. И если просто эфемерно во что-то верить, то мы этого не достигнем. К сожалению, да, среди так называемой и эзотерической тусовки, которую я так с юмором называю эзотерической тусовки, существует огромный пласт людей, которые просто тусуются и думают, что из-за того, что они тусуются или читают мантры, их души спасут, они попадут или там на Кришналоку, или там к роду, или еще куда-то, при этом сами ничего не делают. Вот давайте немножко перейдем к практике. Да, возьмем ответственность, ответ. Ну, хочешь к роду, возьми перед ним ответственность. Там, создай семью, рожай детей, там, да? Которых еще одно дело родить, надо поднять, воспитать, накормить и передать опыт. Это уже другой пласт. Попробуй на своей земле пожить, да? Это уже немножко по-другому. Там зимой вот снег кидаем, а летом траву косим и все вытекающее из этого. Так вот, ну, а что касается каких-то серьезных изменений, которые, вот, скажем, я как исследователь-наблюдатель вижу, во-первых, наши предки, вот согласно знаниям наших предков, они очень чутко относились к астрологии, к астрономии и к таким наукам, которые показывают нам движение и влияние, то, что мы называем планет, а фактически божеств, богов, на нашу судьбу и на наши уроки, потому что судьба складывается из того, как мы принимаем или не принимаем уроки, как мы делаем выводы или эти выводы не делаем. Но вывод знаете, да, что такое? Вывод – это когда ты принимаешь урок и выходишь за круг, чтобы вновь не попасть в этот круг. Это называется вывод. И в казачьем спасе, и в нашей северной традиции. Значит, сейчас на Земле идет тот период, который условно астрологи называют период Сатурна. Сейчас я расскажу и расшифрую, что это такое. Вот все, что мы видим, и нам кажется, что около революции, около электронного рабства, около там какие-то чипы, это лишь фантазия определенной прослойки людей, которые это хотят, но это лишь фантазии. Для того, чтобы это осуществить, нужно, чтобы большая часть, так скажем, именно осознанного человечества легла на спину и подняла лапки вверх. То есть сделать это не так-то просто. На самом деле. Ведь мы своими образами, мыслеформами, намерениями, стремлениями создаем нашу реальность. Именно поэтому с утра до вечера по всем телеканалам, на Ютубе, в интернете нам транслируют, скажем так, определенные сценарии, какие бы они хотели создать за счет того, что люди будут об этом думать. Сейчас я все это расшифрую, почему я это говорю. Например, как людей приучали к маскам и к тем же вакцинам. Да, просто рекламный ход трех касаний. Сначала показать, что это существует. Все начнут возмущаться, да? Потом показать еще раз, всех начнут раздражать, и все от этого устанут, перестанут обсуждать. А на третьем касании все начнут воспринимать это как нечто обыденное. То есть людей постепенно приучают, дрессируют, так скажем, да? Что нам дает эпоха Чернобога, которая продлится очень долго, на самом деле? Сейчас Сатурн и Чернобог – это одно и то же, да, надо понимать. Что у наших предков, как я много раз говорил, не было, условно говоря, разделения на богов светлых и темных, а каждое божество оно несло свои функции. Чернобог – это чистильщик, он созидает то, что уже мертвое, отжившее. Ну, вот как, вот, допустим, жучок дерево съедает, да, поваленное на землю. А Белбог, он создает, он творец. Они со Сварогом в кузне творят, создают. И Чернобог, он будет давать жесткие уроки именно тем, кто не способен меняться. И если мы сейчас коснемся, скажем так, такого аспекта, как, не будем уходить в дебри, как боевой шаманизм, боевая магия, или то, что делают наши витязи светлые, да, соратники, через образы, через, скажу так, ведущий поймет, свет к свету, тьма к тьме. Вот что сейчас происходит. То есть Сатурн, то бишь Чернобог, он проходит своей тенью по Земле, и не только по Земле, вот по нашей Вселенной есть еще другие. И происходит вот ускорение в каком смысле? То, что действительно свет, те, кто свет проецирует и направляет, они идут в свет и к свету. Поэтому идет очень сильное объединение соратников. Обратите внимание, очень много человек находит друг друга, единомышленников. Да? Там, древние знания, родовые, там, неважно, какие, там, кто йогой, кто здоровый образ жизни, там, любые там, созидательные проекты. Сейчас вот эти пытаются родовые поместья и так далее, и так далее, и так далее. Тем много. А тьма, тьма как она к тьме идет? Ну вот есть несколько таких интересных, опять-таки, наших соратников, не буду называть имена. И опять-таки не хочу все переводить в какой-то такой около политический ракурс, но если мы обратим внимание, условно говоря, на нечисть, на нелюдей, которые в этой матрице, кстати говоря, по нашему же сценарию, который мы сами себе прописали еще до воплощения на Земле, играют в игры, то есть устраивают нам эту кабу там, с вирусами, с чипами, еще с чем-то. Те люди, личности, которые идут и работают в большой политике, они работают в процессах ускорения вот этой тьмы, они сами уходят в тьму. То есть я не могу, в принципе, перечислить несколько имен, которые сейчас довольно-таки... Они уходят туда. Вы поняли, да, куда? Ну, да. Мы не будем никого осуждать, давай... Не, мы не осуждаем, ни в коем случае. Просто тьма идет к тьме, и они идут через нафь. То есть их забирают, они получают свои уроки ускоренно. Не сдали экзамены, все, извольте, ваше время вышло. А нас давай, какие мы уроки все-таки получаем, и... Давай все-таки о тех изменениях, которые все-таки нужны человеку. Ты же говоришь, разделение происходит. Значит, все-таки какие-то изменения должны происходить и в самом человеке. Не разделение. Идет свет к свету, тьма к тьме. Это не разделение, это как раз проявление. Вот когда фотографировали на пленку, помнишь раньше, негатив проявляли в темной комнате? Ну да. То есть для проявления чего-то необходимы какие-то условия, да? Mm. И да, сейчас происходит то, что, во-первых, действительно проявляется очень многое. Проявляется и свет, и тьма. И все, кто на самом деле играют на два фронта, их тоже видно. Таких персонажей, таких личностей. Идет такое обличение, проявление, где важно... вот если мы хотим меняться, мы хотим идти к свету или еще что-то, нужно двигаться, не стоять на месте. Тут мы, кстати, эту тему сегодня хорошо затронули. Не должно быть какой-то косности, вот этой замкнутости. Нужно действительно шевелиться, что-то делать. Причем делать в первую очередь самостоятельно, с собой, своим пространством, с семьей, окружением и так далее. Только так. А если просто там рассуждать, как многие там любят в интернете, в полемику вступать или еще что-то, конечно, ничего не произойдет. То есть это время Сатурна, оно побуждает нас двигаться, потому что, ну, по-моему, Конфуций сказал, стоять на месте значит идти назад, да? А сейчас идти назад – это подобно такому саморазрушению. Я сейчас говорю про все аспекты, про творчество, про здоровье, про созидательный аспект, который очень важный в нашем обществе, созидание чего-либо. Тут, конечно, безусловно, важно действовать на двух планах. Мы знаем закон Гермеса трижды величайшего. Все, что наверху, внизу, так и внизу, внизу так, как наверху. Поэтому нужно не только мечтать, мыслить, но и созидать, творить. Буквально руками. Вот. Участвовать. Все, что посильно. Все, что посильно. Спасибо, Олег. Алексей, а вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, все-таки старый мир, он можно назвать, что он разрушается? Вот прошлый год же он, в общем-то, перевернул очень многое в жизни человека. И вот получается, что так жить, как мы раньше жили, мы уже не можем, да? И сейчас человек находится вот в каком-то таком переходе от разрушающегося старого мира к зарождающемуся новому миру, вот можно так сказать? И как человек устроит свою жизнь вот в ближайшем будущем на стыке вот этих вот миров? Прежде чем ответить на твой вопрос о разрушающемся мире, я хочу у Олега уточнить. Олег, ты сказал, Сатурн и Чернобог – это одно и то же, а по одному из ведических представлений – славяно-арийскому, славяно-русскому, все-таки Сатурн и Стрибог связаны между собой, то есть Сатурн – это земля Стрибога. А ты по какому вот из ведических учений так вот присвоил, соединился, выкупил Сатурн и Чернобога? Ну, во-первых, скажем так, я конкретно изучаю веды, те веды, которые наши предки передали в индоарийские земли, Иран, Афганистан, Пакистан, Индия, Сирия и так далее. Это Ригведа, Атхарва-веда, Яджур-веда и Сама-веда. Угу. Также есть ведическая джьотиш-астрология, которая сопоставляется и плюс изучение русской родной традиции. Понятно. То есть это юго-восточное направление, чтобы просто у нас слушатели разные и задают вопросы. Да. Да, я решил просто это уточнить. Хорошо, благодарю за ответ. Да. Теперь вопрос от Елены. Значит, меняется ли мир? И насколько человечество вот способно там, не способно выживать, не выживать, что нам делать? Давай начнем с того, что слово «мир» имеет множество значений. Мир есть как состояние без войны. Да просто так напоминаю. Да? Мир – это общество, мир – это мироздание, мир – это некое состояние там, душевное, внутреннее. Мир даже – это то, что там ароматы какие-то могут, там, мира, да, там, и так далее. То есть много значений. Поэтому давай с точки зрения основных трех значений мы это рассмотрим. Меняется ли мир вообще? Да, мир меняется вообще, потому что вся наша Вселенная, вся наша галактика движется постоянно. И поэтому что-то в ней появляется, что-то умирает, и планеты умирают, то есть Земли и звезды, и появляются там метеоритов огромное количество и так далее. В общем, все, что сворожичи вот называется небесным, все это постоянно там движется, меняется и так далее. Поэтому мир меняется постоянно. Вместе с солнышком мы залетаем в какие-то кусочки с более плотного чего-то или разряженного, где там какие-то газы находятся, еще что-то. Поэтому, естественно, движение земель, движение каких-то сварожичей, небесных тел очень сильно влияет и на то, что кто-то считает, гравитация есть, кто-то нет, сейчас не об этом, на состояние притяжения, там, растягивания, удаления, выстраивания планет, земель различных звезд, парады и так далее. Поэтому постоянно меняется тот мир, который называется мироздание. Что касается мира человеческого, естественно, новые поколения, приходя в этот мир, несут с собой что-то такое, что им необходимо проявить. Ведь каждый из нас пришел с какой-то определенной целью и определенной задачей. Поэтому говорить, что вот всегда будет одинаково, невозможно. Всегда в нашем представлении и мороженое было послаще, и розочка на мороженом за 20 копеек была повкуснее, и трава зеленее, и небеса поголубее. Это вот так часто старики вздыхают. А малыш говорит, а нам и сейчас нравится хорошее, вкусное мороженое, и травка зеленая, все хорошо. Mm-hmm. Да нет, да. Наше время... Вот эти вот постоянно разговоры о том, что раньше было лучше, воспоминания о молодости, о здоровье, о влюбленности, силе и так далее, они всегда присутствуют. Поэтому с точки зрения нас уже, людей, которые пожили, и с точки зрения тех, которые еще старше нас, естественно, что как-то все изменилось, все какое-то не то. Но часто это лишь внутреннее состояние, либо отражение внутреннего состояния. Это надо учитывать. Но, учитывая, опять же, то, что приходят новые поколения, они приходят с новой задачей, мы должны следовать песенкой «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Вот этой песенке мы должны следовать. Поэтому не должны мы перекрывать молодежи то, что на них возложено. Наша задача – понять, кто они, для чего они пришли, с какой целью, что они должны достичь и что выполнить, и помочь им это сделать, опираясь на наши ощущения, знания, ведовство, применяя разные традиции, которые в нашем славяно-арийском, славяно-русском и русском в широком смысле, ну как света, да, понимании огромное количество. Вот как инструментарий из этого рода можно брать, можно применять. Вот это наша задача. Поэтому, на мой взгляд, рассуждать, меняется или не меняется, да меняется постоянно. Постоянно проходят какие-то стычки, войны, то есть мир нарушается и в этом смысле. А вот выживем, не выживем, а вот тут уже зависит от того, насколько то, о чем я сказал, мы сможем применить в этой жизни и в этом мире, насколько мы проявим мудрость, насколько мы объединимся совместно с нашими ближайшими родами, удаленными родами, которые по древу, там, может быть, разошлись 3000 лет назад, 20 тысяч лет назад, а может, что-то еще дальше. Вот насколько мы сможем всех коренных побратимых народов, с которыми мы уже хлебнули столько горюшка, наши вот предки столько горюшка хлебнули вместе и в стычках между собой, и в стычках между там, разными странами, когда вороги ползли на нас. Ведь благодаря этому вот Русь-то и стояла, что мы вместе объединялись, несмотря на какие-то, может быть, братские распри. Вот и насколько мы сможем сами объединиться с побратимыми нашими народами, насколько мы сможем правду божественную внести в этот мир, настолько и будет зависеть, в каком состоянии мы будем встречать завтрашний день, следующее лето и дальше новые жизни. Вот, мне кажется, от каждого из нас много зависит. Понятно, благодарю. Олег, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, в чем главная трудность человека сегодня? Может она быть связана с перестройкой его сознания? Ведь в нем сидят программы, мы уже вот в нашей передаче «Зеркало» неоднократно об этом говорили, о программах трехмерного измерения, да, вот, привычка там судить, оценивать, сравнивать людей, там, проявление различной дуальности мышления и так далее. Вот, может быть, трудности сегодня человека связаны именно вот с изменением, с перестройкой его сознания? Благодарю. Ну смотри, вот по моему мнению, у человека есть два основных врага, самое главное. Первый – это его ленность. И второй – это невежество, тьма, тамас на санскрите будет. Когда человек ленный, ты знаешь, даже при каких-то шоколадных условиях, когда у него хорошая семья там, и так далее, он ничего не достигает. Я могу сказать просто по своей жизни, например, и каких-то своих знакомых. Когда человек в невежестве, он мало того, что он не ведает, что делает, он верит в какую-то тьму, в хаос, и он начинает эту веру как инфекцию распространять вокруг. И это очень страшно. Мы видим это на примерах. Ну, можно какой-то, конечно, такой смешной пример привести. Своего рода, вот есть такая поговорка у наших предков: «Нет худа без добра». Да? Наблюдаю часто такую картину. Значит, один человек едет в автомобиле, один, все закрыто, а он едет в маске. Вот мне объясните, зачем он это делает, один в автомобиле. Тест на интеллект, на IQ. О, да? Он спит в маске. Тут я не осуждаю, я как бы вообще, я понимаю, что это какие-то мои там, ну, родичи, там, братья. Я понимаю, что их морок опутал, им просто мозги запудрили, ввели их туда, куда не надо. Тамас в этот, понимаете? На самом деле смеяться нечего. Тут вопрос в другом, что когда человек уделяет время для познания, для самовития, блин, изучайте эрудицию, там, я не знаю, науку, все что угодно, там, речь не идет про... Это как анекдот: в самолете человеку плохо, здесь есть врач, астролог, остеопат, гомеопат, нет, надо врача. То есть в нашем обществе люди, они настолько устали от реальности, они верят в сказку. На самом деле идет перекос вот этот эзотерический. Я тут с Алексеем согласен. Это ненормально. Лень что-то делать. Вы посмотрите, вот как бы там сейчас многие критикуют, других хают. О, там гастарбайтеры наехали. То все. Они не хотят трудиться. Люди не хотят работать. Я когда в Москву приезжаю, действительно смотришь, определенный пласт коренного населения, так скажем, да, аборигенов, ну, люди ищут легкие занятия, они отвыкли работать руками, там что-то делать, еще что-то. При этом это касается всех, и меня тоже. Так. При этом, что, допустим, я пытаюсь все это исправить, беру резцы, там, режу по дереву, у меня там свое хозяйство, я работаю. Я понимаю, что я ленивый, я себя побуждаю двигаться. Так вот, я советую сейчас и считаю тут основную причину, что человек обленился. Нужно двигаться, что-то делать, убирать вот эту ленность, дисциплинировать, потому что без дисциплины и без движения вперед результатов не будет никогда ни в чем. Это как бывший спортивный тренер заявляет. А сейчас очень нам так вот позиционируют, что вот надо сидеть, ничего не делать, всех критиковать, осуждать, полемики в интернете еще где-то наводить. Это ни к чему не приведет. Все остальное, видимые и невидимые враги, я согласен, что есть там духи какие-то враждебные, правительство. Не буду ни защищать, ни хаять, потому что прежде всего, если человек сам ничего не делает для своего счастья, то все остальные не сильно-то виноваты. Да, они могут создавать некие условия игры, но человек, способный двигаться вперед, он при любых условиях достигнет цели. Я в это свято верю, потому что, в принципе, как бы, ну, на определенном жизненном этапе там, мы с супругой построили дом, родовое поместье, занимаюсь многими проектами, езжу по всему миру уже 10 лет, и я впахиваю 20 часов в сутки. И считаю, что принципе, каждый, кто хочет, может это делать тоже. И радоваться, и получать от этого радость. Да, благодарю. Я разделяю твои мысли в отношении того, если человек хочет что-то делать, он делает. Я тоже всегда об этом говорю, а не смотрит по сторонам и ждет, когда ему кто-то поможет или что-то там ему решит за него. Давайте теперь поговорим о таких вот нюансах энергетических процессов, понимание которых, в общем-то, способствует вот становлению людей на путь пробуждения. Вот мы все время говорим, что многие там спят, просыпайтесь, люди русские и так далее. И вот, Алексей, вот к тебе сразу такой вопрос. Вот все ли на Земле воплощенные 7 миллиардов являются представителями человеческого сознания? Или все-таки вот как есть такая информация, что на Земле существует множество коллективных сознаний различных цивилизаций, представители которых воплощены вот в человеческих телах? Вот это там фантастика или на самом деле? И тогда какие, в общем-то, коллективные сознания сейчас доминируют на Земле? Это не фантастика, это на самом деле так и есть. Земля – вместилище многих народов. Ну, которые, слава Богу, здесь не фантастика. Да, которые и относятся и к нашему направлению, нашему родовому, которые относятся и побратимам, и которые, скажем так, очень далеки от нашего родового. Но при этом, если, опять же, так будем говорить, с точки зрения божественного это проявлено здесь, значит, для чего-то это нужно. Вопрос возникает в том, мы это осознаем, либо мы это не осознаем. Если мы это не осознаем, то мы все время с этим будем бороться. И наша жизнь будет вся в борьбе. До обеда с голодом, после обеда со сном. Вот все время мы будем с чем-то воевать. Тот посмотрел не так, этот там с другим все там кое-что. Вот это, на мой взгляд, очень примитивный детский подход. И с таким подходом ничего серьезного не решить. Все время правительство будет плохое, все время сосед будет гад, все время у кого-то корова лучше, все время у кого-то дом лучше, все время надо там весь мир старый разобрать по камушкам до основания, а потом, ну что потом, мы остались в разрухе, своих братьев побили, всех побили, ну и теперь вот сидим, зализываем раны очень долго и опять остаемся у разбитого корыта. Поэтому вот здесь я хочу вернуться к тому, что сказал Олег, и дополнить своим представлением о том, как это все выглядит. Согласен абсолютно. Если человек хочет что-то сделать, то невозможно сделать так, чтобы ему помешать. А если он не просто это хочет сделать, а это прописано свыше, если его это предназначение, то тогда нет никакого существа, божества, духа, ворога, который мог бы его остановить. Потому что даже древние римляне, помните, что у них было написано, если мы на стороне Бога, то кто против нас? Ну так я недословно цитирую, ну суть передаю. А ведь это древняя поговорка, которая существовала задолго до появления и христианства, и многих религий. Если мы помним свои рода, если мы чтим своих предков великомудрых, если мы понимаем наше предназначение, то кто тогда против нас, если мы идем по своей стезе, которая свыше нам представлена? И вот тут как раз надо понимать, вот славяно-русская варварность – очень прекрасный инструмент в этом. Есть четыре основных уровня, хотя их намного больше, конечно же, но это упрощенно. Четыре основных уровня, на которых сознание человека по-разному реагирует на то, что происходит в мире. Первый уровень – это когда кто-то мне что-то устанавливает, какие-то догмы, какие-то правила, я по ним живу. И если что-то не совпадает с моим представлением, я с этим борюсь. Вот это постоянная борьба. Все плохие, я хороший, доказательство места под солнцем, доказать, что я крутой самец, крутая самочка и прочее, прочее, прочее. Это хорошо, классно, но это первый такой уровень бытия и развития. Как правило, мы из него должны выходить в 18 лет. Вот до 18 лет это все нормально. Детскость, вот такая вот резвость, сила и прочее. прочее. А потом наступает осмысление того, что мы набрали от своих родителей, школы и прочее. И вот второй как раз социальный уровень, то есть общественный уровень, ну, либо кто-то, может быть, скажет, вторая варна, уже говорит о том, что мы должны остепениться, нам необходимо это осознать, нам необходимо теперь это проявить в жизни. И вот тут многие догмы, которые когда-то были полезны в детском саду либо в школе, отходят на второй план. Мы начинаем говорить, да, догмы классные, все замечательно, здорово, но что-то здесь шире вот того, что эти догмы представляли. И мы должны включить осознание. Как правило, это сознание подходит 28 летам жизни человека, потому что мозг уже устоялся, он уже оформился полностью, и мы вот способны теперь это все уклады проявлять. Но наступает момент, когда и в этом состоянии уже мы детишек народили, у нас уже старшие дети там к 16-18 лет там приближаются. То есть мы уже должны дальше переходить, они нас уже выталкивают. И вот тут наступает уже состояние создания условий мироздания, мироощущения для других, не только для себя, а того, что вот происходит в этом мире. И вот тут все намного интереснее возникает. Мы теперь уже обязаны помогать другим осознавать этот мир с точки зрения наставников. Не просто учителей, а наставников, которые смотрят по-другому на этот мир и помогают молодежи вот это через поколение, там, дедушки, да, вот с молодыми взаимодействия, бабушки с молодыми взаимодействия, делиться опытом. Вот о чем я говорил в самом начале. Помочь разузнать, кто я для чего. И вот четвертый уровень, самый высокий, когда мы уже это все познали, и мы начинаем проживать этот мир как будто бы заново, исходя из всего, что набрали. Так вот, возвращаясь к тому, что говорил Олег, если у человека есть какая-то мысль, и эта мысль совпадает с предназначением, то нет врагов для нас, нет препятствий для нас. Когда же мы не понимаем, то обязательно находятся вот эти веселые ребята с рожками, с красными глазами, там, с хвостиками, с копытцами, которые нас начинают куда-то там пихать, потому что не сюда встал, не свою очередь занял, не свое место, вас тут не стояло, идите к себе. И вот что очень важно, обратите внимание, если человек утром просыпается от того, что приперло его, в туалет надо срочно бежать, но как бы ему ни хотелось, но есть цель, есть задача, иначе ты обмочишь свою кровать, и потом там будет у тебя проблема. Ты будешь искать это место, где бы тебе порожниться, естественно, надобности свои исправить. А если мы говорим о более высоком, когда есть цель и понимание жизни, то в этом случае человек становится на свою стезю, которая предназначена свыше. Он понял, кто он, для чего он в этой жизни, что дальше делать и так далее и тому подобное. И тогда лени в его жизни не может быть вообще. Вообще не может быть лени, потому что в этом случае он исполняет свое предназначение. Ну подумайте, какая может быть лень, если это естественная потребность жить и развиваться, давать другим жизнь, помогать другим, двигаться, созидать, творить, то есть быть азом. Какая может быть здесь лень? Я не могу себе представить, чтобы я поленился. Да, есть надобность, ну, когда мне нужно поспать, нужно просто прилечь, так, это, растянуться или что-то еще. Может быть, там чай попить, поговорить о чем. Ну так, отвлечься, да, то есть на другое перейти. Но лени в моей жизни не может быть. Я постоянно в действии, постоянно в общении, постоянно в делах каких-то. Там весной с тяпкой, летом там еще чем-то, тут дрова таскать, колоть. Мало ли что. Поэтому самое главное, чтобы не было жизни, понять, кто я. Для чего я пришел в этот мир? Свое предназначение, кто я сейчас и куда мне двигаться. И все. Выстраивается вот эта линия жизни, выстраиваются уроки, которые потом превращаются в уроки, и человек очень легко идет по этой жизни. Точно так же, как Феррари, предназначенная для гоночной трассы, движется по гоночной трассе прекрасно. А трактор прекрасно движется по полю. А какой-нибудь там БелАЗ многотонный в карьере прекрасно работает. Но попробуйте их местами поменять, и будет ерунда. Вот Феррари, если поедет таскать на себе в карьер что-то, его раздавят. Если трактор будет соревноваться на гоночной трассе, тоже будет проблема. И так далее, и тому подобное. Поэтому, когда мы понимаем, кто мы, для чего, мы перестаем завидовать другим, мы постоянно перестаем ссылаться, мы перестаем плакаться, что нам что-то не дают, мы становимся хозяевами своей жизни. И мы делаем то, что необходимо нам, нашим родам, нашим семьям, обществу и этому миру. И проходим жизнь счастливо, красиво, весело, для того, чтобы потом, придя на суд совести предков и богов, нам не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Да. Вот такая вот ситуация. Целая лекция. Так, но, Алексей, я тебя все-таки все равно верну в тот вопрос, который я тебе задала. И вот для того, чтобы идти по такому пути, нужно, наверное, все-таки быть в связи с коллективным сознанием человечества, или можно назвать там с русским духом, да, вот с этим энергетическим, как бы с энергетической некой субстанцией, которая находится на тонком плане. И вот все-таки вот какое воздействие оказывает на тех, кто живет сегодня на планете Земля, коллективное человеческое сознание? И вот мы говорили о том, что существуют еще различные человеческие сознания. Ну, вот самые как бы многочисленные представители – это цивилизация орионцев и цивилизации раса, или как там их называют, рептилоидная, которые оказывают воздействие, да, вот, либо еще какие-то другие есть. Вот все-таки как коллективные сознания оказывают воздействие, и какие из них, в общем-то, наиболее оказывают воздействие на человека? Оказывают воздействие все и не оказывают воздействия никакие. Это зависит от того, на каком уровне сознания находится человек. Если это первая стадия развития, он впитывает все, что есть. Вот все, с чем сталкивается, ну, представьте, родился ребеночек, да, он еще об этом мире ничего не знает. Вот так, глазки открыл, и все, что он увидел, все, что его еще не сконцентрированный взгляд, его не собранные чувства уловили, это для него 100% информация об этом мире. Вот перевернули его, по попке хлопнули, вот мир такой, перевернутый, злой, там не покормили вовремя, значит, голодный, положили на холодные весы, холодный и так далее и тому подобное. И все впитывает. Потом переходит в стадию сознания, понимания и так далее. И человек все время находится, вот когда он только-только взрослеет, под действием каких-то течений. И вопрос к родителям, вопрос к нам, что мы дали этому ребенку, куда мы его направили. Если что-то чужеродное, неважно, религия это чужеродная, учение это чужеродное, политика это и прочее. Вот это вопрос к нам. Как мы допустили, чтобы человечек маленький стал впитывать чужое и потом стал рабом быть там у чужих каких-то иных течений, народов и так далее. Но наступает момент, когда человек, который осознал себя, переходит первую, вторую, третью стадию или в третью вошел, хотя бы в третью, он уже перестает впитывать. Он становится творцом и созидателем. Он становится тем, кто создает уже условия. Он становится песчинкой концентрации, вокруг которой потом будет снежный ком образовываться. Поэтому человек, который находится на первой стадии своего развития, или, как еще говорят, в таком смертном состоянии, который по мере живет кем-то установленный, ему что ни дай, он все съест. Лишь бы только это было вкусно, красиво, жирненько, чтобы с крыши не капало, чтобы весело было и там и так далее. А вот который переходит выше, он становится сам создателем. Он сам создает условия, он сам к себе подтягивает людей и для них условия создает. Поэтому, как ты сказала, есть и те, на кого что-то влияет, и есть и те, которые на что-то влияют. А есть вообще азы, который даже мыслями без слов способен управлять очень многим и создавать очень многое. Так что это необходимо нам понимать. Вот наша задача, как средство массовой информации, как объединение добрых людей, там, родовичей, с коренными народами, с истотными, с исконными народами и так далее, это понять, удерживать свою культуру и давать детям то, что генетически по крови близко нашим родам. Ну, например, вот есть побратимые народы, у которых принято вот так. Так значит, надо, чтобы у них это сохранялось, это по крови им близко. Нельзя им это отрывать. Но для нас чуть-чуть, может быть, чуть-чуть по-другому. И у нас свой ход. Так никто не имеет права нам запретить, и мы обязаны своим детям это давать. Вот учитывая, опять еще раз возвращаясь, понимание своего предназначения, кто мы, для чего, из какого рода, то есть мы не Иваны, не помнящие родства. Какой мы крови, какая наша культура и какая культура близких людей по духу и так далее, мы способны изменить мир и не просто сваливаться то, что нам с телевизора там скидывают, из средств массовой информации, из интернета, а уже сами создаем то, что нам нужно. Вот это, на мой взгляд, намного важнее, нежели чем просто говорить о том, влияет ли это. Влияет, конечно. Сразу что, влияет. Вопрос, мы создаем это влияние? Мы вот эти окна Овертона, о которых Олег говорил ранее, создаем. либо мы впитываем это, как маленькие детишки, которым это фантик красиво показали, а внутри вот эта отрава лежит, которую мы сосем, и что-то там нам хуже и хуже. Вот это надо понимать. Поэтому однозначный ответ – да, но он неоднозначен с точки зрения применения к людям на каждом уровне по-своему. И это надо понимать. Ну, я с тобой согласна. Единственное, что я хотела бы вот на что обратить внимание, все-таки сейчас человечество находится на, я бы сказала, на низковибрационном среднем уровне сознания. Вот это показала та же самая пандемия. Вот, да, я с тобой согласна, есть и аса, есть и светлые души, и приходит сейчас очень много светлых душ на Землю для того, чтобы как бы помогать остальным подниматься в изменении своего сознания и так далее, идти к свету. Вот. А, Олег, вот скажи мне, пожалуйста, вот мы говорили, что да, вот влияние происходит различных коллективных сознаний. И есть мнение такое, что вот на протяжении веков коллективное сознание человека, оно слабо противостояло низковибрационным коллективным сознаниям других цивилизаций, вот те, которые цивилизации там бездуховные и так далее. Вот почему человеческое сознание коллективное и человечество, почему оно позволило опуститься себе вот до низких вибраций и попало, скажем, некое такое вот, скажем, духовное рабство вот, низковибрационного, разных низковибрационных коллективных сознаний. Ведь же в человеке, да, божественная душа заложена. Вот почему это все случилось? Смотри, вопрос очень объемный. Постараюсь, конечно, максимально конкретно на него ответить. Во-первых, и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых, да, смотри, во-первых, как было раньше, мы доподлинно не знаем, мы можем предполагать. Я, например, фанат старых книг, я покупаю много там магической литературы, там веды, средневековые книги, все, что можно найти. Кстати, интересный факт, что немножечко я изучаю то, что у нас тут творилось, по крайней мере, до царской России. Огромная часть библиотеки еще при Александре II, вот именно наших родовых знаний, вот, они были вывезены в Национальную финляндскую библиотеку. Находится в Хельсинки. И самое парадоксальное, что доступ к этим замечательным книгам имеют только ученые уже, всякие там профессора, академики и прочие товарищи. Но там довольно-таки очень серьезный материал, который бы нам, например, помог возродить нашу традицию родовую, да? Вот, но мы, видишь, вот так вот по крупицам, по крохам достаем. Так вот, изучая, скажем, различные периоды жизни наших предков, сородичей и, в принципе, общества, социум, я пришел к такому выводу, что времена-то примерно всегда были одинаковыми. Это нам кажется, что сейчас что-то необычное происходит. Давайте возьмем эпидемию вот эту, да, псевдоэпидемию, не псевдо, неважно. Проанализируем, каждые 100 лет вот этот цирк устраивается. Каждые 100 лет. Давайте глубже возьмем. Каждые 100 лет устраиваются войны. Да? То есть искусственная попытка сократить население. Дальше. Всегда, абсолютно во все времена, и в 11 веке, и в 12, и в 15, и в 18 была интеллектуальная прослойка. Да? Были такие интеллектуалы, их меньшинство. Были труженики, как вот карна-вастовая система, классическая ведическая, ремесленники, торговцы, там, шудры, там, вайши, да, правители и кшатрии войны. Ну, это основные четыре касты. Сейчас, конечно, все поменялось местами. Торговцы пошли в политику, торгаши, да, как замечательный наш сатирик, да, все время любил подшучивать. Вот. И почему так происходит? Вот многие спрашивают, а почему действительно вы оказались, вот, как бы так сказать, без мата, да? Оказались вот в этом замечательном положении. Да потому что действительно многие не на своем месте, многие занимаются не своим делом. И проблема же не в них, а в нас. Род и предки – это такая могучая сила, которая знает, и мы знаем, мы ведаем, где мы должны быть и чем мы должны заниматься. Это и есть три высших цели, про что говорил Алексей. Кто я? Зачем я здесь на земле? Куда я иду? А из этого проистекает это самые основные три родовых вопроса. И когда человек занимается тем, чем ему положено по роду, по предназначению, он может обеспечить свою семью, прокормить свой род, помочь окружающим стать светочем, посадить зернышки, полить их водой, они произрастут и пробудят вокруг. Это такая цепная реакция. Они начнут, каждый пробудившийся, как лучик солнца, начнет пробуждать вокруг всех. И это основная причина, потому что многие занимаются не тем, так скажем, чем бы следовало. Опять-таки, убираем суждение, критическое мышление. Что, вот возьмем даже период Советского Союза. Я застал, я еще там в школе поучился. То есть не такой древний, борода небольшая, как говорится, но опыт есть. В советское время что культивировалось, ребят? На всех журналах рабочие, ремесленники, заводы, ударники труда. Угу. Сейчас это все критикуется, осуждается, культивируется, как это помягче сказать, блогеры. 14-летние ребята, которые, ребята-девчата, которые с сигаретой в руках, еще с чем-то там, да? Что из них получится? Где созидательный аспект? Такой во мне сейчас старпер 90-летний. Что происходит? Что творится? А происходит именно то, что... Да, они играют в свою игру, они пока играют в свои правила. Идет некий такой разрушительный пласт. Сейчас, кстати, вот я вообще далек от политики. Все узнаю в метро в Москве там или где-то на остановке. Байден, мне соседи в деревне у меня 10 человек, соседи сказали. Байден, значит, этот новый американский президент принял закон, что с 10 лет в Америке ребенок может самоопределиться с полом. Захочет мальчик, захочет девочка, захочет инопланетянин, захочет рептилоид. Понимаете, что творится? Ну, то есть уже все, полная свобода. То есть разложение идет с подкорки. Но так ваш никто не заставляет жить в Штатах. Или даже если вы живете в Штатах, я, например, считаю, что в Штатах нормальные люди. Нормальные человеки, простите. Да? Я не считаю, что на Западе уроды живут, как многие там это говорят. Везде нормальные человеки. Просто не место красить человека. Ты сам создаешь среду и так далее. Я много в Европе вот ездил до этих событий. Это наши братья и сестры, славяне, русы. Поляки, чехи, хорваты, сербы. Я их понимаю. Я не знаю эти языки, я их понимаю с полуслова, с полузгляда. Потому что это наш род. Мы роды единого дети. Я постоянно про это говорю. И важно вот этот созидательный аспект обучать. А чему учат, опять-таки, убираем без суждений, западноевропейская система ценностей, так называемая. Побольше оторвать. Побольше. Ну, в общем, это система обогащения через обман, я так считаю. То есть нет созидательного творения, то есть ничего не создается, не творится. Просто пилится и вынимается, да, как вся западная экономическая система. Все в кредит, все в долг, все красиво, но ты энергетически этому не соответствуешь. Чтобы иметь, например, что-то, грубо говоря, там большой дом, большую машину, нужно энергетически, интеллектуально и физически этому соответствовать. Приведу такой пример. Булочка из Макдональдса, да? Почему у наших предков хлеб был священный? И хлеб – это вообще тема сакральная, она во всех обрядах. Я исследовал капище Рюгена, это Германия, в Европе, где жили наши предки русы и так далее. Везде были в капищах и святилищах встроены подземные печи, где выпекался хлеб. Ни один обряд и жертвоприношение без хлеба не совершалось. Значит, хлеб нужно посадить, так, вырастить. Дождь не пошел, кудесник там, жрец, вызвал дождь. Ага, все, поработал. Односельчане пришли, значит, вырастили, собрали, обмолотили вручную, да, на мельницу пришли, помололи. Ага, бабка пришла домой, дрова заговорила, огонь заговорила, любовь в тесто вложила, помолилась за весь род, за это. Все едят хлеб. Как теперь мы добываем хлеб? Идем в магазин. Платим деньги. Что там, какие смеси непонятные. А эти булочки из Макдональдса, которые по 3 года не плесневеют. Я очень грубо, но понятно, на примере хлеба так происходит со всем. Рафинирование сознания. Вот это, когда фигня была с пандемией, там, я просто угораю над ними, только вот один подход смеяться. В телефоне мне, значит, не выходите из машины, это опасно, заправляйтесь по мобильному приложению. То есть, чтобы человек вообще атрофировался, чтобы отрубились все мозги, чтобы человек отупел, и как на тележке такой жирбас такой, значит, ездит, пультом управляет, ему в одной в рот гамбургер, там подтерли, телевизор включили, короче, все там за него делают, ему делать ничего не надо. Это понятно, Олег, прошу прощения, но почему так? Человек позволяет, если имея такое божественное душу, сознание, почему он позволяет собой так манипулировать? Каждый отвечает за себя. Я не могу ответить за всех, я могу ответить за себя. Вот, например, я живу в деревне, ну, на земле, и я показываю пример своему окружению. И все люди, которые более-менее тянутся к знаниям, там, к ведам успешно, я говорю, ребята, продавайте нафиг эти скворечники, перебирайтесь на природу. Это классно, это свежий воздух, это родниковая вода, это все. Стремитесь к этому, и тогда и дело придет. Изучайте родословную, чем занимались ваши деды и предки. И вот, кстати, вот кто бы что ни говорил, а возьмите ремесленников, кто по дереву, по железу, кузнецы. Они в материальном плане очень обеспечены. Они живут довольно-таки богато. Почему? Потому что они вошли в свои ворота. Они занимаются, чем им род предназначен. Если человек заходит не в свою дверь, он постоянно будет... Или дверь закрыта будет, или его выгонять будут. Это вот многие спрашивают, вот почему меня увольняют все время? Я сначала учился на программиста, потом на медика, там, потом на... какой-нибудь педагога, там, и каждые 5-10 лет происходит утилизация профессии. Это во многих книгах описано. А потому что ты, дорогой, пытаешься на двух стульях усидеть и занимаешься не своим делом. И наш путь своим действительно примером, не только просветочей, говорю, да, там, наставников, так называемых гуру показывать, а вообще просто чисто по-человечески помогать тому, кто рядом. Вот это особенность, мне кажется, русского человека, да, Светлого. Помогать тому, кто рядом, показывать примером, опытом, делом и научать, передавать опыт. А массы, вот я же говорю, времена всегда были одинаковые. И раньше были и профаны, зеваки, и были там какие-то посвященные, и были жрецы-волхвы, и были правители, и были воины. Все то же самое. Только сейчас, конечно, все так немножко, да, говорим, там, футбол играть не умеет, русское кино там снимать не умеет. Так не умеет, потому что ты возьми, пойди и сделай. Критиковать легко. Ты возьми, пойди, что-то и сделай. Я знаю кучу людей творческих, которые, например, я вырос в Уфе. Уфа – это очень такой энергетически тяжелый город. Им предлагали в Испании, в Италии там жить, там художники, поэты, музыканты. Они сказали, нет, мы будем сидеть в этом болоте, потому что мы здесь что-то хотим изменить. Понимаете? Где родился, там пригодился. Хорошо, спасибо, Олег. В общем-то, все, что происходит на Земле, в первую очередь, оно связано с влиянием той энергии, которую человек излучает из себя вовне. Да. Вот. А остальное – это фактически следствие и является уже внешним проявлением вот этих энергетических процессов. Вот давайте обратимся ближе к самому человеку и к его... божественной душе, как, в общем-то, заявлено в нашей теме передачи, принадлежность вот к той либо иной форме жизни определяет не вот физическая оболочка, в которой эта жизнь находится, а ее энергетическое содержание. И вот, Алексей, вопрос к тебе. Вот все ли ныне живущие на Земле люди обладают божественной человеческой душой? Значит, давай так разберемся. Есть разные учения, разные течения, религиозные, философские и так далее, где душа воспринимается совершенно по-разному. Есть даже те, которые объединяют душу и дух. Есть те, которые разделяют душу на много субстанций и так далее и тому подобное. Поэтому с точки зрения религиозности душа самое главное. И душа, вот есть у человека, за это происходят все сражения, битвы и так далее. А с точки зрения более широкого воззрения, то, что называется ведической культурой, душа – это только ну, инструмент сущности, инструмент высшего проявления, высшего «я», божественной сущности. Как и дух, как и тело – это всего лишь инструменты, которые вот на эту жизнь даются. И по ведической нашей культуре душа есть у всего. Даже у камня есть зачатки души, либо в зависимости от какой-то там минерал, в зависимости от этого, и может быть не только зачатки души, а наоборот очень такая широкая душа, как накопитель, который взаимодействует с этим миром и который накапливает. Ведь душа, по сути, вот если мы разберемся, отталкиваясь от наших поговорок, душа может быть широкая, душа может уйти в пятки, душа может быть трепетать, да? Разговор по душам может быть. Поэтому душа – это коммуникатор, накопитель, то, что вот позволяет живым существам взаимодействовать с этим миром, взаимодействовать с другими и прочее. Поэтому душа есть у всех. Дух тоже есть дух у всех, но у тех, которые способны продвигаться в этом мире, что-то делать. Поэтому вот если мы видим, что не может он двигаться, не может перемещаться, то в этом случае там зачатки духа могут быть, но проявление духа невозможно, и поэтому он вот как в зачатке находится. А у человека есть и душа, и дух, и физическое тело, и разумность, и ум, и озарение, и еще и совесть. Поэтому говорить о том, есть душа или нет, да, есть. А вот вопрос, какое качество души, с какой целью это дано, какую функцию несет, вот это намного интересней. И поэтому про другие и иные народы мне говорить не очень хочется. Пускай их мудрецы рассуждают об этом. Мне кажется, нужно вернуться к нашему родовому и поговорить: друзья, обладая вот такой широкой душой, вот такой, то, что называется, русской душой, да, вот иностранец говорит: я не понимаю, что значит есть русская душа, а у нас тоже есть душа, да, так это такие споры идут. Ну, это их непонимание. Ладно, я не спорю о том, что они не понимают, это их проблема. Но мы должны говорить о себе, как вот свою душу не засорять всякой гадостью, поскольку это накопитель, и тот, который нам позволит потом пользоваться вот этими накоплениями для того, чтобы двигаться дальше по золотому пути восхождения. Вот об этом, мне кажется, стоит говорить. И это намного важнее, нежели чем просто рассуждать, есть душа или нет души, одинаковая или не одинаковая. Я как раз и подвожу к этой теме постепенно, чтобы говорить об этой душе, что, в общем-то, раз мы сказали, что есть различные, признали факт наличия различных цивилизаций на Земле, коллективных сознаний, фактически на Земле существует некий космопорт, так можно сказать, да, вот, человечество там превалирует на Земле, там, допустим, да, мы не знаем точно, превалирует оно или нет, вот, я уже начинаю сомневаться в этом вопросе. И вот ты сказала о том, что, да, вот, человеческая божественная душа, она, то есть божественная душа есть у всех, но есть еще и человеческая, разумная и так далее. И ты вот сама сказала о том, что борьба за душу есть такое понятие. Да, вот, что это за борьба такая за душу и как она происходит? Вот в прямом смысле религиозно борьбы за душу нет. Вот если мы, вернее, наоборот, в религиозном представлении все сводится к душе. Вот там борьба за душу. Там есть такое понятие «не продай свою душу там, дьяволу». Ну, хороший посыл, да, то есть это «не входи на темную сторону, зачем тебе туда лезть?». А в ведическом представлении все более широко. Душа – это инструмент сущности, как и тело, как и дух, об этом было сказано. И поэтому, если мы говорим о том, что тело – это инструмент сущности, душа – это инструмент сущности, дух – это инструмент сущности, то тогда представим себе следующее. На рынке стоит некто, и есть три товара, которые называются дух, душа, тело. Ну, условно, три товара. И вот этот некто называется высшая божественная сущность, высшее я человека. Тот, который вот имеет свой аватар, физическое тело, в нем есть душа и дух. И подходит торговец, какой-то покупатель, который хочет купить душу. И он подходит к физическому телу, вот к этому аватару, вот к этому скафандру, и говорит: слушай, дорогой, продай душу, а? Ну, это же смешно звучит. Вот этот только хозяин души, высшее я, божественная сущность, может говорить о продаже или не продаже, а физическое тело, скафандр, которое душой не управляет, который только связан с душой, в котором душа себя проявляет, как и дух, не может продать свою душу. Вот давайте вот так понимать. Это, мне кажется, более широко, нежели чем упрощенное, что не продай человек свою душу. Стоп, если душа – это искра Божья, то как физическое тело эту искру Божью может продать? Вот загадить ее может, испортить ее, ну, что-то вложить в нее, поскольку это контейнер, черный ящик, который все впитывает в коммуникатор. Да, туда можно напихать всякой гадости, но продать невозможно. Поэтому человеческая одна из задач на первой стадии своего бытия, вот до 17 лет, это приручить своего зверька, который называется физическое тело, научиться взаимодействовать с душой, научиться управлять силой духа и развивать эту силу духа. Вот, то есть проявить вот это самое божественное начало, которое в сущности высшем существует, проявлено и вот здесь вот в наших телах. Вот это важная задача. Потом уже после 18-ти Это учебка, ну как вот в армии, да, там поучился, она заканчивается. И необходимо теперь жить, теперь надо другим жизнь давать. Там с 21 лета мужчина уже обязан семью завести, уже ребеночка породить, и не просто дурачка какого-то где-то там на свалке что-то там сделать, а породить высшее создание, дать дорогу в жизнь, проявить себя. Какой там уже заниматься душой? Это все должно быть тренировано, уже тело должно быть дрессировано, и навыки, и прочее-прочее. И там уметь надо этим телом зарабатывать на жизнь, там кому это нравится слово «зарабатывать», ну, обеспечить семья, профессии и прочее-прочее. Вот это важно. А третья стадия, там уже не то, чтобы воспитывать душу, это уже делиться, это уже отдавать, создавать условия. Так что вот здесь вот важно. Кстати, к нашим радиослушателям, зрителям обращение. Друзья, сейчас вас смотрит достаточно большое количество людей. Ну-ка, давайте проявите душевные качества, отреагируйте. Нравится то, что мы сейчас говорим? Не нравится? Вот там есть пальчик вверх, пальчик вниз. Пожалуйста, на видео нажмите, чтобы мы увидели вашу реакцию. Так, хорошо, благодарю тебя, Алексей. Да, действительно, там продавать тело душу не может. Тело и всего лишь, как ты сказал, скафандр, или можно даже назвать его домом, можно и храмом для души. Тут уже по-разному можно сосудом каким-то называть. Но идя на воплощение души, ведь же бывает так, что могут договариваться, ну вот, не знаю, как правильно я это излагаю или нет, что в одном физическом теле могут соседствовать две души. Вот, на Земле встречаются самые разнообразные и неожиданные сочетания душ в физических телах. И вот есть такое понятие «двоедушие», да? И в нашем русском языке есть такое слово «двоедушие», раз существует в русском языке такое слово, такое понятие «двоедушие», значит, на самом деле получается, что может существовать в физическом теле две души. Вот, Олег, тебе вопрос, вот, что такое двоедушие и что сегодня понимается под словом «двоедушие» и что имели в виду наши предки, употребляя это слово, когда там говорили «двудушный человек», «двуличный человек» и так далее. Да, благодарю. Вопрос интересный, глубокий. Значит, смотри, данный вопрос можно рассматривать в разных контекстах. Если мы говорим о таком понимании, что две целых души находятся в одном теле, это одно. Если мы рассматриваем, что какие-то еще помимо души внутри пространство этого человека существует, грубо говоря, там сущности, духи, подселенцы, гости, это немножко другая история. Олег, да? Прошу прощения, смотри, да, я поняла вот то, что ты сказал, могут быть две половинки, там душа животная, душа духовная, могут по-разному называться, мы да. Это не рассматриваем сейчас. Так. Подселенцы там с астрального плана, это тоже как бы временные такие сущности, которые как бы появляются, исчезают там и так далее. Да, вот, притягиваются низкими вибрациями. А как раз вот сейчас поговорить именно о нахождении двух душ, божественной, человеческой и более низкой вибрации другой цивилизации в одном теле. Вот такое соседство, об этом соседстве поговорить. Я понял. Именно это понятие можно назвать двоедушие. Все, благодарю за уточнение. Ну, так как у меня все-таки есть опыт целительства и работы с конкретно, раз уж мы обозначили с подселениями и так далее, со всякого рода подключками, вот, конкретно вот в моей практике я ни разу с таким не сталкивался в жизни. Но так как я с этим не сталкивался, я не могу как-то авторитетно, развернуто обсуждать эту тему, потому что это будет фантазия моя. Поэтому, честно говоря, конкретно на этот вопрос я не могу как-то ответить. У меня есть опыт такой, что в человека, вот именно в человека проникают в его, будем так говорить, биополе, закрепляются те или иные сущности. Про это я могу очень много подробно и развернуто объяснить и рассказать. И то, что ты видишь, ты называешь душой другой цивилизации, я бы тоже как душой бы не стал бы называть. Потому что если, например, смотри, в Ведах описано, известно 20 тысяч форм человеческой жизни. Можешь себе представить 20 тысяч форм? Мы знаем только человека разумного, то бишь себя, и предполагаем, можем предположить, что существует какой-то там, скажем, ну, йети там, да, снежный человек, как мы привыкли называть. Если мы сейчас будем включаться в какую-то эзотеризм, фантастику там про рептилий, там, про нагов, про драконов, про чертей, там, бесов и так далее, это может, конечно, к чему-то привести. Вот. Но вопрос... Ты сказал именно слово «душа». Я считаю, что вот в данном случае это вряд ли может быть душа. Это может быть все что угодно. Потому что, чтобы определить четко это, идентифицировать, провести диагностику, нужно иметь определенный уровень. Во-первых, хорошо видеть на тонком плане. Во-вторых, нужно уметь с ними разговаривать. Есть такой, если хотите, ну, как бы жестко оккультный, там, магический закон. Если кто-то присутствует в форме подселения, он, и ты его говоришь, назови свое имя определенным, там, скажем, операциям, он обязан назвать свое имя. Он обязан назвать, откуда он обязан назвать, кто его послал, для какой цели и из какого мира он пришел. Вот таким опытным путем можно действительно идентифицировать, кто это душа. Но чаще всего это такие, либо действительно это низкоастральные сущности, либо это какие-то такие, скажем так, ну, если бы это было, что мы сейчас в ключе шаманизма говорили, определенные духи, да, которым дали задание там, довести человека до безумия, там, либо до смерти. Это совершенно, потому что это очень серьезный вопрос, и тут надо говорить конкретно, я так считаю. Да? Поэтому то, что касается двоедушия, я такого не встречал лично. Вот, может быть, Алексей что-то нам поведает интересное, более так скажем. Вот. Ну, а если мы коснемся темы, которую я обозначил, я смогу много интересного поведать. Да, мы об этом еще тоже поговорим. Алексей, вот давай, может быть, мы тогда определимся с понятием, а что такое вообще двоедушие? Вот есть такое слово «двоедушие», вот что оно означает? Значит, честно говоря, не часто я встречал такое понятие «двоедушие». Все-таки вот «малодушие», «черстводушие», ну, все с этим я встречал. Широкая душа и так далее. А вот ты же встречал двуличный. Вот двуличный. Вот двуличный человек я встречал. А двоедушный, вот я теперь раз от тебя услышал слово двоедушный, когда была подготовка к эфиру. Поэтому меня заинтересовал этот эфир. Думаю, так, сейчас Елена тут выдаст что-то, нам что-то интересное расскажет. Я, например, слышала очень много это слово, а вы его слышали. Интересно. Мы отсталые совсем, мы ничего не узнаем, ничего не умеем. Ты просвещенная, три раза ку тебе. Ну, давай так, разбираться. Ладно. Я с Олегом согласен вот с чем. Когда встречаешься с подселениями различными, а в моей практике были случаев достаточно большое, когда даже доходило до экзорцизма, когда вот приходилось также спрашивать, ты кто, твое имя, откуда ты пришел, и вплоть до того, что вытаскивать и направлять кое-куда. Ну, я не занимаюсь тем, что я сжигаю вот то, что я вытаскиваю, да, это ни в коем случае, на мой взгляд, делать нельзя. Ни я создавал, ни мне сжигать. Я могу только куда-то направить. И, кстати, хороший пример описан в библейских сюжетах, когда тот, кого называют Иешуа или Иисус, или там Христос Иисус, или Иешуа Ганостров, он же не просто бесноватость убрал, а он направил куда-то, да, в хрюшек, и те там уже сдвинулись и там сиганули. Вот, это отдельный разговор. Но суть в том, что этот пример-то хорошо показан. Если ты не создавал это, какого дьявола ты занимаешься тем, что начинаешь сжигать? У нас много там сейчас развелось тех, которые сжигают, там что-то еще. Но есть те, которые не направляют. Очень часто наблюдал за экзорцизмом, когда вытащили, убрали, человек покричал, поорал, там покатался по полу, глаза там у него вернулись в состояние свое. А сущность-то вот эта куда делась-то? Она быстренько себе местечко нашла и раз и в соседа вошла, к примеру, и там притаилась, да, и потом смотрим, приходит теперь другой человек на экзорцизм, который присутствовал, где-то рядышком там проходил, хотел попить чаю там и в этот момент хлебнул что-то, да, ну, я там условно говорю, либо стоял рядом. Вот, поэтому слово «душа» в данном случае с точки зрения религиозного контекста я бы не рассматривал. Я еще раз говорю, я рассматриваю несколько шире, нежели просто религиозные какие-то, может быть, местами хорошие догматы для кого-то, кто-то по ним живет. Это вот не мое дело, кто как живет. Ну, есть и есть. Кому-то нравится, кому-то помогает, слава богам. Я рассматриваю широко. вхождение, на мой взгляд, всегда происходит не с точки зрения души, а с точки зрения сущности. И есть сущности разного вида. Есть сущности, которые наши родовые. Это называется инкарнация. Когда, например, человек, у которого находится сущность, вернее, которым управляет сущность, ну, скажем так, не способная этим телом управлять, не способная пока еще вот разобраться здесь, какой-то сородич, какой-то родович, который уже, например, ушел из этого мира, входит в него, подключается к его аватару. И в этом случае он скажет так: так, правнучек, ну-ка подвинься, сейчас вот я тебе покажу, как управлять штурвалом. Вот смотри, вот так, правнучек стоит, как Юнга, и учится. При этом его сущность правнука находится, ну там или праправнука там, или правнучки, да, находится рядышком, то есть она не вылетает, она находится с этим аватаром связи, но управляет кто-то из рода, который обучает тело, который помогает. Вот это есть. И тогда вот душевные качества, вот дедушка там или прадедушка, или прабабушка с собой свои подтягивают, у него же свой пласт огромный, вот этот черный ящик-то свой, да, и он также делится вот со своим праправнуком, там, правнучкой, и поэтому вот такой складывается ощущение, что появилась еще душа. Либо раздвоение личности, но такое хорошее раздвоение личности, потому что родович никогда не занимается чернухой. Алексей, не вот это ты о светлом, как говорится, о родном, о близком говоришь. Но ведь бывает чаще всего так, что вот ты употребил слово раздвоение личности, то есть человек может вести себя сегодня так тихо, спокойно, мирно, завтра он становится совершенно другим человеком. Вот почему так происходит? Может быть, это говорит о том, что в нем присутствует какая-то еще либо сущность, либо какая-то низковибрационная душа в нем живет. Вот как здесь различить, сущность это или это дополнительное существо, которое постоянно проживает в теле? Вот тут хорошая поговорка нашего Василия Васильевича есть. «Не торопись-ка», которая в данном случае вот, здесь приемлема, потому что я к этому хотел подвести. Так вот, с родовищами все понятно. Инкарнация, помощь и выход. Вернулся к себе, раз, очухался опять, ну, все нормально, теперь тело дрессированное, тело мое, все, я взял и двигаюсь. А вот когда мы касаемся сущностей, вот тут надо понимать, сущность какого порядка. Если это то, что называют там, голодный дух какой-то, который когда-то был в человеческом теле, ну так вот дух называют, хотя тоже здесь под большим вопросом это слово, да, вот это понятие такое религиозное. Вот сущность, которая была в человеческом теле, которая занималась, как правило, чернухой какой-то при жизни, которая там хотела покорить весь мир, завоевать весь мир, занималась эзотерикой там в большом количестве, причем такой темной эзотерикой, лезла там в какие-то нижние пласты. И, как правило, с такими происходит людьми что-то серьезное, там, бац, там, под электричку попал, вылетело. У меня такой случай был, вылетело, и срочно ищет, куда внедриться, и находит слабого человека. И вот тут, бац, и происходит вселение. Она берется вот, вот за управление, хоп, за штурвал, отодвинься. Слабую вот эту сущность, вот этот человечек отодвинула и им управляет. И вот тут возникают те моменты, которые говоришь, то вдруг он себя ведет так нормально, адекватно, а то по ночам орать начинает, то вдруг по улице идет, там на кого-то кидается, то опять нормально, и вот это вот как двуличность, да, проявляется. Вот это да, бывает. И самые, это одни из распространенных, то есть инкарнация родовая и вот это самые распространенные. Менее распространенные, когда попадает сущность нечеловеческого уровня, нечеловеческого биоробота, а другого. Вот это менее распространено. Например, как там применило слово там рептилоиды, да? Хотя так, ну, сейчас многие смеются над этим вопросом. Ну, пускай, раз ты применил этот термин, пускай он будет. Вот это реже происходит, потому что биороботы немножечко не совпадают. Да, есть что-то схожее, но не совпадает. И вот сущность, например, рептилоидного уже не может напрямую войти. Но через подселение, например, сначала лярвочка, потом некое соединение вот это, которое более широкое, со щупальцами и так далее. Вот через него управление получить человеческим телом, человеческим сознанием и так далее, как автомобилем на удаленке, может. И вот тут возникают вопросы уже в том, насколько человек, который занимается вопросами очищения, либо там на религиозным экзорцизмом, способен это уловить. Какая это сущность? И еще есть такое понятие бесноватость. Это когда сущности нижних миров, вот эти вот, они бывают по приглашению человека входит в управление этим человеком, то есть сущности низкого мира, которые ни к рептилоидам, ни, не, то есть, но у них есть ключики. Вот это очень важно понимать. То есть родовое это подселение, это инкарнация, это сущность низкого мира, это какая-то там сущность, ну, там, условно-рептилоидная, там, да, инородная. И либо это что-то еще. И вот в зависимости от того, с кем мы имеем дело, мы должны общаться. Вот это сущности со своими именами, то есть со своими там номерами, программами и так далее, они обязаны грамотному человеку, умеющими и имеющими компетенцию в этом, должны представиться. То есть если человек проявляет волю, проявляет свое божественное, они обязаны представиться. Если это какой-то подбежал, тот, который так, это хвостиком виляет, как собачка, язычок на сторону, но при этом ничего не понимает, с ним разговаривать не будут. Если это уровень и не низкий, и не рептилоид, а так вот влетело, знаете, как типа от животного прилетело, что крайне редко бывает, ну, здесь вообще так, это пошел вон, иди гуляй налево. Так что проявление вот этих вот, как ты говоришь, человек вдруг там начал себя вести по-разному, надо искать в разных направлениях, что это или это, и компетенция того, кто занимается этим вопросом, должна быть достаточно высокая. Понятно. Смотри, значит, ты считаешь, что инкарнация в одном теле разных душ, человеческой и, скажем, более низкой вибрации, более низкой цивилизации, невозможно? Или все-таки возможно? Вот могут они договориться, скажем, вот как, допустим, душа там программу себе задает, воплощение, и вот, допустим, я иду на воплощение, и вот утяжеляю свой опыт, чтобы вот как-то там более глубоко погрузиться там, в материальный план и так далее, вот я, значит, буду соседствовать вот с душой там какой-то другой цивилизации, но она менее духовная, чем я. Какие ты глубокие пласты поднимаешь. Прямо у нас такой семинар уже здесь получается. Я не исключаю, что это возможно. Такого я, честно говоря, не встречал, чтобы по договоренности, ну вот когда я просматривал, чтобы по договоренности изначально сущность себе вот такую программу настраивала, чтобы включать. Я встречал смеси разные родовые, например, из разных родов, близких или дальних. Вот это да, бывает, когда, например, родовичи с инородными какими-то вот там вот пересекаются, там как-то режим рода своего нарушают, или там правила телегонии называется, либо законы Рита нарушают. Это я встречал, что есть такая программа, когда необходимо получить знания из далекого какого-то иного даже рода. Это есть, бывает. А вот так, чтобы с подселением себе ходить, могу предположить, что кто-то, например, какой-то ведун какой-то, может быть, волхв, для того, чтобы взаимодействовать со стихиями природы, договаривается с какой-либо сущностью низшего порядка, которая легко взаимодействует с силами природы, о том, что они будут сотрудничать, и он может обращаться, призывать. Но ведь существуют и другие практики, например, практики шаманизма, когда человек может входить в состояние транса и обращаться к этим духам, к этим сущностям и брать от них, что надо. Ходить в нижний мир, что самое более распространенное, либо входить в светлый мир, что менее сейчас распространенное у шаманов. Но эти практики есть. Поэтому я вот так вот как-то чисто гипотетически предположить это могу, но с точки зрения практики, чтобы с этим мучиться жить, нет. Вот здесь, наверное, больше надо сказать, знаешь, о чем? Какой договор человек может произвести, чтобы эта сущность в него вошла? Как он может вот этих чумазых рогатых себе, вот бесноватых, подтянуть? Вот это, на мой взгляд, более важно. А это происходит не так, как сейчас, давайте кровью подпишем с Мефистофелем договор, и он теперь будет мне служить, три желания исполнит, а потом я буду. Нет. Человек через определенное создание условий, когда мама с папой занимаются гаджетами либо работой и отдают своего ребенка на растерзание средствам массовой информации и всяким, может быть, не совсем нормальным учителям в школе либо воспиталкам в детском саду, позволяют вложить в него разные программы вот этого отягощения своей жизни, когда он тянется за чем угодно, кроме развития своего совершенствования и понимания, кто он. Вот тогда происходит через «хочушки», «хочу, хочу, хочу, хочу». Помнишь, какая-то морозка? Да, «хочу, хочу, побольше, побольше» вот из этой серии. Происходят вот такие-то элементарные договоры, когда его хочушки начинают исполняться, и чем больше он отклоняется от своего вот этого пути жизненного вот ниже, по его желанию, которому говорит, да, я хочу этого всего, вот тем больше его берут в оборот, и в конечном итоге наступает момент, когда теперь тело придется отдать на использование вот этим товарищам красноглазеньким, остроухеньким, с хвостиками, копытцами. Вот такое бывает. Либо какой-нибудь маг чернушник, о котором я говорил, которого там случилось в жизни что-то, и он быструю смерть получил и не понял, что произошло внезапную, он быстро договаривается вот с этой слабой сущностью о том, что ну давай, я тебе сейчас свои знания все скажу, и ты сейчас будешь все ковришки иметь. Вот это вот через такой легкий обман, такой, знаешь, вот я все дам, только дай мне поспользоваться своим телом. Вот, вот все дам. И человеку нравится, ну, я ж такое открываю, передо мной такие миры открываются, я там летаю где-то, ой, все сбывается. Это ж сущность-то надрессированная, она там и магически может что-то продавить, ой, машина, и это. А то, что он там по ночам начинает орать, то, что от него люди шарахаются, то, что он там с топором начинает бегать за другими, это как-то он внимания на это не обращает, потому что отрубается, как это в паранойку это находится, не помнит. Вот эти моменты надо учитывать. Поэтому в зависимости, что вкладывают ребенка родители, бабушки, дедушки, рода, школы и прочее, телевидение и так далее, зависит, будет ли у нас вот такие вот полулюди, получеловеки, которые с подселенцами бегают, либо их не будет. Будут ли нас окружать достойные наши родовичи и побратимые народы, у которых все хорошо и замечательно, мы будем жить в мире. Либо постоянно через это мы будем какую-то там непонятную вонючую жижу опускаться. Благодарю тебя. Олег, вот скажи, пожалуйста, а как вообще распознать наличие в себе вот такого подселенца, низковибрационного соседа, вот то, о чем ты говорил, если вот, допустим, в человеке там присутствует какая-то внутренняя борьба, если его там раздирают различные там противоречия, вот о чем это может говорить? Говорит ли это какое-то присутствие какой-то, там, не знаю, сущности низковибрационной, либо это о чем-то другом говорит? И вообще вот как человеку узнать, что там, может быть, все мои беды связаны с тем, что кто-то изнутри меня дергает постоянно? Угу. Вопрос конкретный, благодарю. Значит, во-первых, да, отметим такой момент, что существует много еще психологических аспектов. Там возрастные кризисы, там, я не знаю, там неудачи на работе, в учебе, в семье. Сейчас люди склонны драматизировать. Так как масса медиа информация преподносит человеку, что все нужно это вот так вот выстрадать, нужно, во-первых, четко разобраться, да? Существует ли данная проблема или это фантазии человека. То есть в моей практике очень много приходило женщин, типа у меня подселение, я с ними разговариваю, я говорю, слушай, ты понимаешь, что ты просто ты хочешь, чтобы у тебя это было, у тебя ничего нету. Что, правда, что ли? Я говорю, зачем ты понимаешь, что ты своими мыслями сейчас реально накличешь беду, как говорится, на пятую точку. Это первое. Второе. Из моего опыта работы с экзорцизмами и выявления, определения и впоследствии, так скажем, я могу сказать, куда я отправляю. Действительно, лет до 22 я сжигал их при помощи мантр там и определенных метеоритов, их можно сжигать. Но потом тоже пришла житейская мудрость, что так как не я создавал этих тварей, да, непонятно, с каких они миров пришли, то я не имею права их уничтожать, я отправляю их, например, на перевоплощение, на перевоспитание, на обучение, например, там, к Будде там, или, не знаю, к тому же роду, к кому угодно. Это уже третий вопрос. Дальше. Подселения бывают, как правило, из-за двух причин основных, кармических, казуальных, да, это первое, это классика так называемый ковенант. Ковенант – это в оккультизме термин, который, это даже в английском языке, по-моему, есть такое слово, если не ошибаюсь, договор. Когда человек в одном из своих воплощений по своей глупости захотел поиметь то, что ему не принадлежит ненаработанно, скажем так, легкие деньги, легкая слава, богатство, известность, я не знаю, там влияние в каких-то там кругах определенных высшего общества и так далее. То есть он перерождается, и его плата – это то, что он отдает свою суть, там дух, душу, сущность на пользование, как бы так скажем, в лизинг определенным товарищам. Это может быть как и магические, оккультные организации, это может быть так и товарищи из более низких планов. Не будем называть суи, да? А следующий аспект – это вредительская волжба, вредительская магия. Грубо говоря, когда один человек, негодяй, условно говоря, да, злодей, заказывает за деньги какому-то очень сведущему черному колдуну или там тому же шаману навредить вот таким путем, чтобы вселить безумие, вселить духов, сущности, все что угодно. И если мы сейчас окунаемся в специфику, существует два вида вредительской волжбы. Первое – это прямое подселение, когда дух проникает, или дух, или сущность. А второе – это когда создается так называемое энергоинформационное поле. То есть человек думает, что у него подселение, но подселения нет. То есть записывается программа на флешку, и эта флешка вставляется, скажем так, в точку сборки между лопаток. И человек испытывает определенные там жар, холод, галлюцинации, ощущение антигравитации, все что угодно. А подселения нету. Поэтому многие шаманы, колдуны не видят, они говорят, ты чистый. А проблема на другом уровне, энергоинформационная. Поэтому нужно работать с энергоинформационным биополем. Это такая уже специфика, это более тонкие вещи. А вот, скажем, то, что касается подселений, тут немножко как раз-таки проще. Если ты в компетенции, как Алексей сказал, у тебя есть сила воли. Это наши вот, три священных коня. Сила, воля и ведовство. Ты приходишь и говоришь, зачем пожаловал, что хочешь. И он говорит, слушай, если я выйду сейчас из этого тела, меня свои порвут. Мне сказали довести его до сумасшествия. Не выкидывай меня, меня порвут. Они ждут уже за углом вот эти с клыками, там, с рогами, с копытами. И ты говоришь, хорошо, давай, сейчас я с Буддой договорюсь. Или с Кришной, там, я не знаю, с кем угодно. Сейчас тебя туда телепортируем через астральный канал. Ты переродишься. Вот, сначала родишься там бактерией, потом камнем, потом растением, там, потом птичкой. Может быть, кошечкой потом родишься. Примерно так. Чаще всего они очень хитрые, они очень лукавые. Очень трудно определить, вышел он или нет, они могут выйти, постоять там его действительно, или в кого-то войти рядом, или вернуться потом, когда ты уйдешь. И самое обязательное условие для исцеления пациента такого, он должен сам осознать проблему. Не то, что там его бабушка там, или жена пришла, а вот у меня муж ночью ходит по карнизу, ага, лунатик. А человек должен сказать, да, проблема есть, она существует, я ее признаю, я готов исцелиться. Пока он это не признает, вот эти товарищи будут либо новых присылать, либо будут новые подселения. То есть человек должен признать новых присылать, либо будут новые подселения. То есть человек должен признать, да, я где-то накосячил, я не прав, кому-то сделал больно, обманул. Может быть, где-то был жестокий, несправедливый. Может быть, не в этом воплощении, даже какие-то косяки из прошлых жизней, там, в конце концов. Но пока человек не признает ошибки, это называется вывод. Я сказал, вывод – это выйти из круга повторяющихся ситуаций бесконечно, да? Сказать, да, я не прав, я, наверное, где-то что-то не так сделал, вот, я готов исправиться. Обычно такие люди, которым это дают, они до последнего, пока их не скрючат, баранирок, они не признают наличие существования самой проблемы-задачи, да, скажем, подселения. Нет, все нормально и так далее. И я, например, все-таки у меня второе высшее академическое психологическое образование и немножко изучал психиатрию, не только психологию. Хочу сказать, что, например, шизофрения – это все-таки наследственно передаваемое заболевание. Оно передается по генетике. А, например, в шаманизме считается, что шизофрения – это чистой воды подселение. Соответственно, это очень сильное повреждение в роду. Если мы начнем копать здесь, то мы увидим то, что темные сделали, да, Первая, Вторая мировая война и прочие все эти вещи. Брат шел на брата, да? Красные коммунисты, белые. Что это, как не братоубийственная война? То, что сейчас искусственно пытаются делать в Украине. Брат на брата, да, идет. А это повреждение рода. Родовые деструкторы, я их называю. Это делать ни в коем случае нельзя. И вообще, занимаясь родологией, я пришел к такому мнению, что даже, вот я уверен, что мы здесь все один большой род. Я сейчас говорю в целом про белую расу, про белого человечества. А если даже копнуть, тем более коренные народы, там все, которые здесь там населяют, и тюркские народы, и удмурты, чуваши, там хакасы, все, мы все один единый род. Если копать до 10-1 века, куча примеров, поднимаешь архивы, делаешь древо рода, видишь, какой-то твой дальний там знакомый с соседнего подъезда оказывается далекой родней. Вот тогда-то приходит. Знаете, почему староверов стали уничтожать? после революции 17-го года. Староверы, они говорили, у них, во-первых, не употребляли табак и алкоголь поколениями. Это, ну, такая косвенная, но тем не менее веская причина. Невозможно управлять. А второе, они были всегда против войны. Они говорили, что убийство – это самый первый грех. Никогда они не поддерживали ни гражданские, ни мировые войны. А как же патриотизм? А как же защищать Родину? Ну, так для этого есть сословие кшатриев, это все делается не так. А другое дело, вот, например, до царской России офицеры точно знали, с кем они воюют. Им давали описание вот этих товарищей, кого ты называешь, рептилиями и так далее. Кто сидит в ком, как по зрачкам, по глазам определить, кто в ком есть. И воевали они с нелюдьми, с нежитью. Нет, это были люди, отуманенные деньгами там, и бабками, это понятно. Но основной принцип – не иди на брата, не убивай человека. Не убивай, вот это и есть «не убивай божественное», понимаешь? Себе подобного. У нас тут много вопросов, давайте попробуем на них оперативно, кратко, четко, понятно ответить. Вопрос от медоеда Барсука. Так что же все-таки делать, что мне освободить мою душу? И как понять, в плену ли она? Может, и не нужно ее освобождать? Благодарю. Мне кажется, мы уже на этот вопрос ответили. Как вы считаете? Если, да, если добавить нечего, тогда пойдем дальше. Дмитрий Д. пишет. Где твое внимание, там и ты. Если я живу в моменте здесь и сейчас, живя по совести, в ладу с природой, что богов наших светлых и предков наша, как может на меня воздействовать что-либо извне? Это очень правильное замечание. Как раз вот я хотел об этом сказать, что часто бывает так, есть какая-то там чернушница или чернушник, который за деньги исполняет вот такие гадости, наводит порчу на людей, сущности вселяет, либо там вот привязывает что-то. Ну, разные там есть, не будем сейчас об этом говорить, о тонкостях. Но когда он натыкается на человека чистого, у которого Божья воля проявлена, который идет по своей стезе, по своей тропке и направо, не, налево не отталкивает, не отходит от этой тропки, в том случае обратно чернушнику так прилетает, что потом начинают твориться ужасные явления с ним, с этим чернушником. Так что здесь вот это надо тоже учитывать. Самая главная защита – это не нарисованный оберег, это жить по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков, понимая свое предназначение, понимая, кто ты, и исполнять волю Божью, волю высшего Я, волю сущности, которая вместе вот там как раз и присутствует. В этом случае никто на тебя воздействовать не может. Проверено неоднократно. Благодарю. Вот следующий вопрос от Валерия Лаврененко. Вопрос. Каким образом Сталину удалось создать первое сословие тружеников, не меняя историю и не пропагандируя напрямую ведические знания? Насколько возможно опираться на его опыт в наше время? Олег, давай ты ответишь. Подожди, там отдать либо создать? Уточни слово. Так, насколько Сталин создать первое сословие тружеников, не меняя историю, не пропагандируя напрямую ведические знания, насколько возможно опираться на его опыт в наше время? Смотри, ну, существует сейчас такой взгляд, который, в общем-то, пропагандирует товарищ Сидоров, который Георгий активно, да, что, значит, по одной из версий Сталин Джугашвили имел посвящение ведическое в орден Груди Матери, находясь в ГУЛАГе, и он, значит, вот эту идею варно-кастовой системы пытался возродить, как раз-таки начиная с тружеников. Есть также такая распространенная версия, что большая часть концлагерей, которые существовали там в советский, постсоветский период, они изначально строились Сталином как сельскохозяйственные такие пункты, да. Слушай, столько много противоречивой информации, я тут ничего авторитетно заявлять не могу, потому что, ну, мы сейчас не знаем, как оно на самом деле было. Вот. Я этот вопрос как бы изучаю лет 15, но к какому-то такому глубокому единому мнению я все-таки не пришел. Поэтому одни, скажем, ярые сторонники, другие противники, но если смотреть по той концепции, которая, в общем-то, вырисовывается, если ей можно, конечно, доверять, сейчас на наше время доверять каким-то там постисторическим фактам, мне кажется, это очень, очень опрометчиво. Нужно все перепроверять, не только надеясь на интуицию, но и какие-то факты. А фактов, извини, их просто нету. У меня чисто психологически сложилось такое впечатление, что так как Сталина хают все, значит, он все-таки действительно что-то хорошее делал. Потому что, смотрите, если человек что-то делал хорошее, его поливают с утра до ночи по всем ТВ и по радио грязью. Возьмем Ленина, который... Ленин там по матери бланк, чистый иудей и так далее. Ленина что-то никто не хает. Хотя Ленин, насколько мне известно, самолично очень много подписей там о расстрелах и так далее делал. Вот. Значит, попытка... Во-первых, Сталин что сделал? Он возродил очень быстро экономику, насколько это было возможно. Правильно, были пятилетки, были там десятилетки, были такие программы по возрождению колхоза, да? И так далее. И я хочу сказать, что все, что было разрушено за короткий период после падения СССР, опять-таки, насколько это мы можем видеть из вот моего короткого жизненного опыта здесь, в этом воплощении, благодаря вот этим колхозам и совхозам, на самом деле, во времена всевозможных кризисов, наши бабушки и дедушки-то, в общем-то, неплохо жили и выживали. И это была определенная такая база безопасности, знаешь, которая позволяла как раз-таки не только выжить, но и вообще что-то передать, что-то. Мы до сих пор какие-то вещи там еще, ну, в хорошем смысле там берем, да, из этого. И это, считаю, заслуга Сталина, потому что все вот эти проекты колхозов, совхозов, это был толчок именно через него. Понятно, благодарю. Вот, я считаю так, да. Алексей, смотри, вот тут продолжение в эту тему тоже от Валерия Лавриненко. Не проще ли для простого народа вернуть сталинскую советскую систему русского социализма, сочетая его с просвещением ведических основ? Возможно ли то, о чем вы говорите, при окружении капитала? Сразу отвечу, да, возможно, иначе бы мы об этом не говорили и это бы не делали. Это первое. Второе. Надо понимать, что коммунистическая система, либо сталинский социализм, ну, коммунистической системе, которая была провозглашена, и сталинский социализм, который строился в нашей отдельно взятой стране, это не полностью то, что, к чему надо прийти, потому что там есть определенные изъяны. Эта система очень классная, очень хорошая, замечательная, но... И там есть искусственные донесения и искусственные привнесения. А мы знаем, все искусственное в жизни несостоятельно, не жизнеспособно. Вот какую там суперрозу вы не создали, если вы ее в жизнь посадите и перестанете за ней ухаживать, она либо умрет, либо превратится в какую-то такую, ну, обыкновенную, не пойми что там, цветочек, да, похожий на розу. Поэтому искусственное все требует очень длительного ухода, кропотливого ухода и так далее и тому подобное. Но есть природосообразное, наше родовое. Вот если мы вернемся в державные уклады, не с точки зрения державы, как это написано в Википедии, мощная страна с большой сильной экономикой, с промышленной индустрией, где есть ядерное оружие, нет. А к державным укладам, человеческим, родовым нашим, которые свойственны всем коренным народам Руси, в широком смысле этого слова, вот тогда наступит то изобилие, к которому многие большевики хотели привести страну, многие коммунисты об этом говорили, многие философы об этом говорили. И это произойдет более быстро, нежели чем это происходило в советские времена, сталинской эпохи, когда приходилось кого-то силком, когда-то там надавать и так далее. То есть я призываю людей к тому, чтобы мы двигались природосообразно. А это ведическое учение, ведическое представление родового нашего начала. Но это отдельная тема, поэтому вот в коротком так вот вряд ли удастся ответить полностью. Да, это вопрос, в общем-то, вне нашей темы, поэтому я в первую очередь буду зачитывать вопросы те, которые ближе к нашей теме. Вот справедливость нам задает вопрос. Здравствуйте, как ускорить освобождение души от цепей морока и так далее? Есть ли прогрессивная методика, помогающая поскорее прозреть? Так, кто готов? Олег, давай ты начнешь. Смотри, ну тут опять-таки можно много разных красивых эпитетов говорить. Вот мне очень нравится всегда сопоставлять жизнь простого деревенского человека, так как я сам живу в деревне большую часть времени, там, ну, за исключением, когда я там путешествую с семинарами. Возьмите простого деревенского мужика там, или женщину-бабу, да, работает на природе, на свежем воздухе. То есть, с одной стороны, он делает какие-то вещи, необходимые для выживания, там, за скотиной, что, то все там, еще что-то, он уже вот в этом процессе, то, что ты описала, понимаешь? К нему ничего инородного не прилипает, потому что он делает правильные вещи. Да, давай лучше о городских поговорим, потому что таких больше. Так я говорю, что к этому стремиться надо. Я не говорю, что всем нужно сейчас резко умануться в деревню, может, кому-то это некомфортнее, особенно женщинам там не нравится аскетичный там частичный образ жизни и так далее. Но нужно стремиться делать то, что делали наши предки. Определенные нравы, привычки, обычаи. То есть я про это и говорю все время. Вот когда мы изучаем, чем занимались наши предки продословные, там, допустим, были какие-то знатные, там, у кого-то там, кто-то с деревом работал, кто-то художник, кто-то еще что-то. То есть мы возвращаемся в этот быт. Это возрождение традиции через свой опыт. И вот в этот момент душа начинает светиться. Когда утром ты вот с первыми лучами солнца ты хочешь встать, ты не спишь до обеда, потому что у тебя нет цели, ты болтаешься как это самое в проруби, понимаешь? Тебе охота, ты горишь от этого, и ты приносишь какой-то огонь обществу, там, окружающим, люди хотят соприкоснуться вот к твоей красоте, вот к этим чудесам, которые ты творишь. Неважно, что кто-то может творить сейчас там хендмейд, что-то делать. Это все что угодно, поймите. Но сейчас будут выживать, вы увидите, вот уже кризис, в принципе, такой идет, хотим мы не хотим. Хорошо живут ремесленники, хорошо живут те личности, которые делают какие-то уникальные красивые вещи. Это и педагоги, и там, и репетиторы, преподаватели, кто угодно. Они могут вести и онлайн-уроки, и к ним и так приезжать. То есть нужно стремиться делать то, что тебя зажигает. По сути, это раскрытие предназначения, с одной стороны, да? Mm-hmm. С другой стороны, ты, мужчина обеспечивает семью, то есть это мужская обязанность, да, копеечку зарабатывать. Женщина, она раскрывает свою красоту, женскую природу, потому что это могут быть женские ремесла, там не обязательно пояса плести, еще что-то. То есть нужно стремиться к тому, что природное тебе предназначено, изначально будет для тебя идеально, оно будет раскрывать. Тогда никакая зараза к тебе не прилипнет. Понятно. Все. Благодарю. Алексей, я думаю, согласен. А вот от медоеда барсука на ту же тему похожий вопрос. Душа – это накопитель. А тогда как очистить ее от хлама, Алексей? Вот, кратко. Ну, вот. Как вы чердак дома очищаете от хлама, либо свою кладовку, либо балкон? Вы просто берете оттуда и выносите то, что вам стало не нужно. Вот когда вы осмысляете, кто вы и для чего вы, тогда вы оставляете только тот инструментарий, который нужен вам. Это первое. Второе, вы оставляете только те знания, которые нужны для того, чтобы этим инструментом пользоваться. И когда вы понимаете, что надо жить в ладу с природой, свято чтя великих мудрых предков, и по совести, то тогда все становится на свои места. Душа – это такой инструмент, который очень быстро очищается от всякого наносного, то, что неестественно для вас. Но такой инструмент, который позволяет всякий мусор в нее накладывать. И потом вам придется в чистилище спускаться для того, чтобы там попариться в баньке, и для того, чтобы потом это все выкинуть и вернуться к своим предкам с отчетом, что вы делали, для чего вы сделали, и как там вы себя вели. Алексей, а скажи, пожалуйста, еще вот тут вопрос от Григория Врачева. У близнецов одна душа на двоих? Нет. Угу. То есть у каждого своя. Так, благодарю. Вопрос коллегу от Миланы Солнышкиной. Когда такой молодой успел уже нашаманить свои знания? Уж шибко он напоминает коуча. Будешь отвечать? Отвечу, конечно, что же не ответить. Но я себя умным не считаю. Например, у меня интерес к магии и тогда к оккультизму проявился в 7 лет. Я про это открыто говорю. То есть я прошел через темный путь, через оккультизм. В 14 лет я уже так практиковал довольно-таки жестко, плотно. И с 18 лет я начал путешествовать, и вот до сих пор путешествую по всему миру. Это просто, я думаю, что, во-первых, не совсем мой опыт, это опыт рода и предка в первую очередь. Во-вторых, это одновременно и образ жизни, и хобби, и работа, и моя страсть, и профессия. Я этим живу и дышу. Поэтому тут так случайно получилось, ничего не могу сказать. Благодарю. Так, вопрос от Александры. Как правильно защитить себя и своего ребенка от негатива, негативных мыслей других людей, сглаза и прочего? Как поставить энергетическую защиту или правильно просить об этом свой род? Алексей, пожалуйста. Ух ты! Опять целый семинар здесь у нас вырисовывается, на двух словах. Значит, уже объяснял, что лучшая защита – это чистые помыслы и движение по своему пути, которое предусмотрено божественным предками, Богом и вами самими, вашей высшей сущностью, высшим «Я». Это лучшая защита. Что касается ребенка, до 6 лет мать обязана заботиться, как вот курица заботится о своих детенышах, прикрывает их крылышками, вот своими там птенцами заботится о них. Вот то же самое здесь. Вы обязаны согревать, защищать и так далее. Но вы должны в этом случае быть, извините, такое слово «ведьма», ведущей матерью, которая ведает, что происходит, как происходит, откуда что прилетает и так далее. Вы обязаны вместе со своим мужем, супругом, ведуном, волхвом, жрецом, там, наставником, духовником, как хотите, вот, что вам больше подходит. Традиция, определить его предназначение вашего ребенка, девочки, там, свое, мальчика, свое и так далее. И в этом случае тогда вы будете не просто его засовывать себе под подол, а помогать ему взращиваться. Но с 6 лет ребенок переходит в мужское, девочка переходит, мальчик переходит в мужское воспитание. И в этом случае тогда мама должна уже просто заботиться, но не имеет права его удерживать под подолом под своим. А с 12 лет человечек должен уже выйти в люди, он должен уже получать ремесленное образование, проявлять себя в жизни. И тут уже даже отец становится только наставником и присмотрщиком, если, конечно, он же не является мастером, который его обучает. То есть если он не отдает его в люди, как это написано было у Пешкова, Горького. Так вот, надо понимать, на разных стадиях защита должна проявляться по-разному, как материнская, так и отеческая, но родовое наше, где и мать, и отец, и рода нашей бабушки, и дедушки, и прабабушки, и прадедушки, они обязательно будут, как живые, так и ушедшие в мир иной, обязательно будут щитом, обязательно будут наставником, обязательно будут помощниками, как это и всегда было в наших родах. Благодарю. Вот от Александра еще другой вопрос. Я его, Олег, тебе адресую. Как правильно обращаться за советом или помощью к нашим богам? Ведь молитвы – это религия, которую нам уже навязали. Значит, мне не нравится слово «помощь», я про это много говорил. Не хочу просто быть занудным. Помощь – значит дать по мощам. У нас есть такое замечательное слово, как «содействие содруга». И человек является прямым потоком богов и прямым потомком богов. То есть, кто такие боги? Это наши дедушки и бабушки, предки. Поэтому, если мы хотим взять у них совет какой-то, поговорить с ними. Ну, вот у нас есть наверняка там древо рода, родовой алтарь, аллатырь, да? Фотографии предков всех там, живых, неживых, как мы говорим, в Наве, в Яве, в Праве. И мы садимся напротив и разговариваем, общаемся. Для этого не обязательно перед фото садиться. Стало вам грустно, вышли вы в поле там, или в троллейбусе в городе едете. Мысленно разговаривайте, общайтесь. Это прямое общение без посредников. Здесь никакие жрецы для этого не нужны. Всегда будут приходить ответы, только делайте из чистого сердца. Когда делаешь из сердца, вот именно не сомнений, типа, как это адекватно, неадекватно, там батюшка одобрит, так здесь батюшка ни при чем, и сосед ни при чем. Вы из чистого сердца обратитесь. Ведь род, он всю жизнь с нами. Даже если мы идем в инородные религии, там, в какие-то секты, им чихать. Они нас любят, обожают. Так же, как наши родители, когда мы родились, махонькие такие, на ладошках нас держали. Они продолжают нас любить. Все. Только из чистого сердца. Да, Алексей хочет что-то дополнить. Да, во-первых, я хочу уточнить, что мощи идут от слова «мощь». Мощь – это вот то, что сила, проявление и так далее. И вот мощь, ну, то, что это имеется в виду, это то, что вот там мышцы и так далее, то, что проявляется. Поэтому, когда мы имеем с точки зрения по мощам, это одно. Когда мы обращаемся за силой, то есть мощью, поддержкой, это другое. Вот здесь вот тоже двоякое такое представление. Я нисколько не против того, что если такое, такое. Потому что есть нытики. Нытики. Вот им надо давать по мощам, вот по кундалине через задницу поднимать, вот как бы по этим мощам, таким булкам, да, чтобы здесь вот полузади вышли и мозги образовались нормально. Вот. А есть обращение за помощью. Это когда ты находишься в такой ситуации, когда вот просто вот нет другого выхода. И ты, ну, твою мать, да что ж такое-то, предки, да поддержите, я уже понял, что так нельзя, я двигаюсь. И тут такое происходит, вот просто взрыв, взлет и движение вперед. Вот это вот мощь родовая. Как обращаться, так очень просто. Как вы со своими родителями разговариваете? Как вы со своими детьми разговариваете? Как со своими разговариваете близкими и так далее? То же самое. Ведь ничего не меняется. Живет человек с вами рядышком под одной крышей. Либо он ушел в мир иной, либо он уже пошел на перевоплощение, на другие земли там, и так далее, и тому подобное. Он остался вашим родовичем и всегда там даже больше слышит и больше чувствует, нежели чем здесь, в физическом теле. Поэтому обращайтесь проще. Вот как вы обращаетесь к своим родным, так и к предкам обращайтесь. Если нужна помощь, то не надо быть нытиком. Надо понимать, я созрел, я беру ответственность и просто помогите мне, просто я все сделаю. Да, я понимаю, у Бога нет других рук, кроме моих, и я все сделаю. Просто поддержите меня, вот эта вот поддержка, вот это всегда было у нас, обращение за поддержкой, благословением, а не так, что, ну дайте мне вот это, дайте, я же такой хороший, у меня глаза голубые, голубые, волосики светлые, такой прям русич весь, вот, вот поддержите меня, вот дайте мне, вот этого никогда не было. Хорош, короче, ныч, давайте дела делать. Хорошо, благодарю. Вопрос от Татьяны Саликовой, Алексей, опять же к тебе. Алексей, к тебе вопрос. Когда человек тебя в чем-то убеждает, он в этом не уверен сам? Так по-разному бывает. Если человек, который находится в первой варне, в первой социальной группе, кого-то убеждает, это все лишь навсего фанатик, который доносит мысли, которые ему вложили через окна Авертона, о которых мы здесь много раз говорили. Вторая варна, вторая социальная группа – это когда уже мастер имеет подмастерье, в который уже понял что-то, и он доносит, как человек способный донести, показать свое мастерство, как что надо делать. То есть он честно об этом говорит. Человек третий варны, он создает условия, и поэтому его слово, по сути, это закон для многих, и он уже управляет огромными территориями. А четвертая социальная группа, это ас, жрец, это тот, который мысли, форму принимает в виду живую, переводит в виду сказанную и отдает ее. Поэтому убеждение на каждом уровне разное. Главное, чтобы это не было насилием, которое совершенно не оправдано. Вот насилие хорошо только в том случае, когда необходимо человека, который, например, попал в трудную ситуацию и не понимает это, взять за шкерманово, дать пинка, чтобы он вылетел оттуда. А в других случаях насилие не допускается. Вот если идет речь о спасении жизни человека, тогда да, тогда нужно применить силу для того, чтобы... Ну, вот есть такая притча очень хорошая. Заснул человек под деревом, работал, трудился, жарко, и он заснул с открытым ртом, и туда залезла змейка зеленая. И об этом увидел проезжающий мимо всадник, воин. И он быстро поднимает этого спящего, гонит его к реке. Тут кричит, что ты надо мной насилие производишь? Я устал, я спал. Неси быстро свои ноги туда, к реке. Бьет его этим там, палкой, гонит его. Подогнал к реке. Теперь пей. Я не хочу пить. Пей, зараза, а то убью, сейчас утоплю. Тот начинает пить, потому что страшно. И до такой степени напился, что рвотный рефлекс, эта змейка из него вместе с водой вылезает. Говорит, вот если бы я сейчас не совершил над тобой насилие, эта змейка начала перевариваться, и я-то ее бы тебя убил. И тот тогда понял, что произошло. Вот когда идет речь о недееспособности, и вы обязаны тогда человека вытащить, неосознанность, там, бессилие, что-то, обязаны, вот только в этом случае насилие возможно. И то вы берете на себя ответственность за то, что производите насилие. Потому что если вы производите насилие со своей хочушки, тогда я вам отвечать. Если вы производите вот это, то есть силовое действие, убираем слово насилие, силовое действие с точки зрения высшего проявления и понимания, что это необходимость, вот тогда вы спасаете жизнь, ну и медальку вешаете в кавычках на свою широкую грудь. Благодарю за ответ. Вопрос от Риты. Риты, можно ли избавиться от подселения заложенного покойника? Олег, пожалуйста, ответьте. Любую вредоносную магию, волшбу можно убрать. Абсолютно любую. Скажем, есть такие специалисты, которые берутся за устранение магии вуду, там, цыганской магии или какой-то там еще кубинской жестокой, из таких вот, знаешь, самых жестких. Есть, которые не берутся. Но тут даже дело не только в самом специалисте, на кого вы попадете. В любом случае абсолютно все, что можно вредоносное можно убрать. Скорее всего, сейчас вопрос идет про так называемый подклад, когда берут фотографии человека, кладут в гроб там и закапывают, и человек умирает обычно там за 6-7 дней. Есть такие варианты. Да, можно все это убрать. Но тут в первую очередь, когда такое происходит, надо благодарить. Вот такой совет необычный. Потому что если это произошло, значит, нужно что-то понять. Второе – принять. Принцип Алхова – это принятие, благодарность принятия. Вот. И третье – желание освободиться от свободы. А там уже через намерение придет тот, кто это сделает, скажем так, квалифицированно. Ну, в завершение тут еще реплика есть от Натальи Панковой. Реплика. Согласна с каждым словом Алексея, только осознание пришло, когда дети выросли, ведь они воспитывались, когда мы активно шишки набивали. Теперь они набивают свои и воспитывают своих детей, как мы. Вот пожинаешь то, что посеял, и стараешься хоть что-то донести. Но это мой опыт, а у них свой опыт. Вот такая реплика. Елена, к сожалению, это опыт, который как вот что-то ужасное, как вот каток, который там давит всех нас, он передается с поколения в поколение. Мой учитель в свое время, когда я был еще маленький в школе, спросил меня, собрал нас четырех своих любимцев, были такие мы у него любимцы, которые вот он прям любил с нами почему-то разговаривать. Позвал на перемене, говорит: Алексей, прям ко мне обратился, вот что ты передашь своим детям, кроме своей глупости? Это бац, маленький ребенок такой, ну, какой маленький, там уже больше 12 было. Я так на него похлопал глазами, говорит: вот задумайся об этом, и вы тоже задумайтесь, вот нам всем сказал. А потом, когда мне было уже ближе 28, еще один нашелся человек, который мне задал тот же самый вопрос. И вот тогда, когда вот у меня уже движуха там в голове началась, я это все понял и сообразил. Хотя до этого я много чего искал в других местах, считая, что натыкаюсь на какие-то там супер-пупер идеалы. И вот здесь, кстати, про вот покойника там и так далее. Существует много всяких вот этих вот покладов там, и зарывают, там много чего делают. Но знаете, если такое в вашей жизни случается, это означает, что вы встали на грань проверки. Либо уходите, либо идете дальше. Осознаете, с благодарностью примите, станете сильнее, пойдете дальше. Будете злиться, будете пытаться создать противодействие с точки зрения: а я сейчас тебе там шило в задницу вставлю за то, что мне тоже больно. Провалитесь, уйдете. Поэтому только любовь, только осознание, только божественное провидение вот с большой точки зрения, с большим широким пониманием провидения, когда вы идете по пути божественному. Это единственное, что позволит вам дальше двигаться. Благодарю, Алексей. Завершая наш сегодняшний душевный разговор, несколько напутственных ваших пожеланий светлого пути нашим радиослушателям. Олег, пожалуйста, тебе слово. Хочу всех поблагодарить за теплое душевное общение. Вот. Слава роду. Ну и передаю слово Алексею. Да, хорошее пожелание. Друзья, у меня простое пожелание. Люди, становитесь человеками, человеки, становитесь азами. Как это сделать и в этой программе, и в других передачах, семинарах, вебинарах, не только моих, но и других уважаемых людей уже много что было сказано. Инструментарий дан, понимание даны. Вопрос только в вас. Вы хотите этого? Вам это надо? А раз это надо, то это будет происходить естественно. Вы обязательно встретите человека, который вам что-то подскажет. Обязательно наткнетесь на какую-то книгу, либо какую-то там статью в интернете, видео. Это все будет соответствовать вашей готовности и вашему стремлению. Как вот то же самое, когда вам радостно и вы улыбаетесь, когда вы хотите делиться любовью, счастьем, радостью, вот то же самое здесь происходит. Живите по совести, в ладу с природой, свято чтите великомудрых богов и предков, то есть родовую мудрость, которая в ваших родах проявлена была, по вашей крови вам близка, применяйте в жизни. Ведь каждый человек уникален, и если вы есть на этой земле, в каком бы роду вы ни были, роды русов, побратимых народов, вы здесь нужны. Это нужно понять. А раз нужны, вы ответственны за эту землю, ответственны за людей, которые с вами рядом живут, ответственны за своих детей. И еще, вот здесь было сказано, что женщина там видит, как вот теперь вот это. Не упускайте этого. Если вы стали бабушкой, то берите инициативу в свои руки и делитесь тем опытом, которого пока у ваших детей, которые внуков ваших воспитывают, пока нет. Но одной бабушке тяжеловато. Мужское влияние обязательно нужно. Совместимость нужна. Мужское и женское совместно. Будь добро, друзья мои. Любви и счастья. Благодарю тебя, Алексей. Резюмируя нашу сегодняшнюю передачу, хотелось бы еще сказать, что жизнь, конечно, будет постепенно улучшаться, поскольку и мы с вами повышаем свои вибрации, свое сознание и идем к свету, и Земля, наша матушка, также повышает свои вибрации, и под воздействием вот этих новых божественных энергий, которые нам в помощь, происходит процесс такого, как бы сказать, выдавливания всего темного, чужеродного, небожественного, физического, земного плана. И для этого, для лучшей жизни у нас с вами есть все намерения, все, то есть у нас есть наше чистое намерение душ жить в лучшем мире, на новой земле, жить в державе света, как мы уже об этом часто на эфирах радио говорим. И есть устремление, конечно же, познавать себя, есть желание вот работы над собой, желание работы со своим родом для изменения своей жизни и вот окружающего мира. И, конечно, в помощь нам новой энергии. Завершая нашу сегодняшнюю передачу, я благодарю наших замечательных сказителей Алексея Орлова и Олега Даргора за интересный и познавательный разговор по душам. Благодарю тебя, Алексей, благодарю тебя, Олег. Благодарю также всех слушателей, что провели сегодняшний вечер с нами. Благодарю за интересные вопросы, которые прозвучали. Отдельная благодарность тем, кто обеспечил сегодняшний наш эфир. Это Светлана Большакова и Евгений Роденко. На этом мы завершаем свою передачу. С вами была программа «Зеркало» и Елена Ромская. До новых встреч, всех благ!